Глеб Кощеев. Ломбард глупых идей. Только порадовалась, что ловко увернулась от несущегося на самокате придурка и уберегла кофе босса, а заодно и свою новую блузку от печальной встречи друг с другом, как тут же какой-то прохожий задел правый локоть, точно попав по нерву. Ладонь непроизвольно разжалась, и айфон грохнулся экраном на асфальт. Противный хруст пронзил меня насквозь, заставив спину покрыться холодными мерзкими мурашками. Трясущимися пальцами подцепила смартфон и посмотрела на экран. Ну точно, стекло в крошке. Причем не просто пара трещин, а то, что называется вдребезги. Черное угловатое пятно покрывало добрую треть экрана. Как назло, в этот момент айфон хрюкнул сообщением из скайпа. Туда пишет только босс. А как теперь его прочесть? А самое ужасное в том, что денег на новый нет, даже на ремонт не хватит. До зарплаты я полностью на нуле, как бы доширак жрать не пришлось. Шла в офис и все заглядывала в отражение в витринах. Не размазала ли я случайно тени? Может, поэтому и заметила эту бумажку на двери. Вот 100 раз проходила мимо этой неприметной дверцы и никогда не обращала внимания. Вроде вывески этой раньше не было. Хотя какая это вывеска? Распечатанный на принтере листок с надписью «Ломбард глупых идей». Что, простите? Остановилась и минуту втыкала в эти 3 слова. Каждое отдельное понятно, но в единый смысл никак не склеивались. Дверь была заманчиво приоткрыта. Кто-то поставил кирпич, чтобы доводчик не захлопнул ее до конца. И в получившуюся щель вполне можно было сунуть мой любопытный носик. Осторожно заглянул одним глазом. За дверью скрывался небольшой зал, освещенный теплым приглушенным светом. Полки по сторонам, как в магазине сотовых, и прилавок в дальнем торце. Человек за ним посмотрел на дверь, встретился со мной взглядом и заговорчески кивнул, дескать, заходи. Ну как я могла пройти мимо? Там, конечно, босс, который что-то хочет, ждет небось. Задерживаться особо нельзя, но с другой стороны, когда я еще узнаю, что это за ломбард? Не войду сейчас по этому приглашению, так уж потом точно не решусь. Кое-как плечом отодвинула дверь. В одной руке все еще кофе для босса, в другой – трубик моего айфона. И зашла внутрь. В нос сразу проникли нотки сандаловой ароматической палочки. Не так насыщенно, как в магазине всяких индийских специй, куда я иногда заглядывала, а совсем легко, словно благовония сожгли тут 3 часа назад. Полки почти пусты, если не считать ценников. Товаров не было, только бумажки с короткими цифрами и надписями. Лохматый, худой, жуткий, высокий дядька за прилавком выжидательно смотрел с такой иронической улыбкой, что я смутилась и приняла разглядывать ценники в шкафу, на котором было написано «Скидки и распродажи». Собрать коллекцию во что бы то ни стало. Цена 5000 рублей. Быть свободной. 3000 рублей. «Что это?» – не выдержала я. «То, что написано. Глупые идеи». Я повернулась к продавцу. Тот все еще иронично улыбался. На вид ему было 50 или около того. Взъерошенные вьющиеся волосы уже так обильно тронуты сединой, что даже не скажешь, какого цвета в них больше – русого или белого. Глаза почему-то угольно-черные, как у цыгана. Внимательные, пронзительные, но с морщинками в уголках глаз, которые китайцы называют хвостом золотой рыбки. Такие бывают только у добрых людей, что часто и искренне улыбаются. Одет в идеально сидящий и, скорее всего, пошитый на заказ, но уже изрядно потертый серый костюм тройку. «Вы что, их продаете?» «К сожалению, чаще всего покупаю, но и продаю тоже». «И что, вы купите любую глупую идею?» Я пока постаралась абстрагироваться от вопроса, как вообще можно ее купить. Тема денег в этот момент меня беспокоила особо сильно. «Не любую, только если понравится». В магазине, как чугунная гиря, повисла тяжелая пауза. Я почувствовал себя крайне глупо, а чудак за прилавком, похоже, наслаждался ситуацией. «И как это происходит?» – не выдержав, спросила я. Морщинки вокруг глаз сделались четче и глубже. «Не спеша! Расскажите для начала о том, кто вы и ваши планы на будущее. Может быть, чаю?» «Спасибо, у меня вот кофе», — вежливо улыбнулась я, покачав стаканчиком в руке. «Он не ваш, а босса. Вы не пьете кофе. Это же очевидно». «Откуда?» — задохнулась я от удивления. «Когда проработаешь здесь много лет, волей-неволей становишься неплохим психологом. Вы пьете чай, зеленый, и не какой-нибудь там улун со вкусом молока, идентичным натуральному, а классическую японскую синчу. У меня как раз такая есть. Заварить?» «Нет, спасибо, я спешу». «Ах да, кофе остынет». Снова улыбнулся он. «Вот же зараза». «Ну так вы будете рассказывать?» Внезапно он стал серьезным и внимательным. «А что вы хотите услышать? Мне кажется, вы и так уже все знаете». Отшутилась я, положа сломанный телефон на прилавок и нервно поправила щекотный локон волос. «Я секретарша с гордой должностью делопроизводитель. Что-то среднее между личным помощником и девочкой на ресепшене». Внезапно я действительно почувствовал себя как на приеме у психолога. Обстановка располагала к откровенности. Возможно, вот такие случайные встречи и слушатели как раз и есть лучшие объекты, которым можно вывалить свои тайны и желания. О планах на жизнь? Наверное, добиться все-таки места личного помощника какого-нибудь вице-президента нашей компании. Это означает и деньги, и поездки по всему миру, посещение крутых вечеринок. Что еще можно хотеть? Я запнулась, посмотрев внимательные черные глаза. «Ну да, с личной жизнью придется распрощаться на какое-то время, но вдруг я где-нибудь встречу принца на переговорах или на вечеринке в Куршевеле». Я словно оправдывалась. «Почему? Зачем?» «Неплохо. Я покупаю», — внезапно произнес он абсолютно серьезно. «Что?» «Не могу сказать, что ваша идея супер оригинальна, поэтому много не дам. Но товар ходовой. На полке не залежится, к сожалению. 30 000». Цифра перебила все мои вопросы. Половина моего оклада просто ни за что. 30 000? Я не могла поверить. Он воспринял мою интонацию с точностью наоборот. Извиняясь, развел руками в стороны. «Ну, давайте еще добавлю подарок. Вы сможете выбрать любую идею с той витрины, которую только что рассматривали». «Хорошо», — выпалила я, боясь, что он передумает. «И что дальше? Я должна это как-то записать?» «Нет». Он опять улыбнулся, пошарил руками где-то под прилавком и вытащил 6 5000-ых купюр. «Вот это ваше». «И все?» Не веря, переспросила я. «И все». Он положил деньги на прилавок возле меня. Я осторожно взяла их, сжала в кулаке и пошла к выходу. «Вы кое-что забыли», — догнал меня ироничный голос. Я обернулась. Продавец вышел из-за прилавка и подошел ко мне, протягивая разбитый айфон. «Спасибо», — пробормотала я. «Я говорил про подарок. Вы так и не выбрали?» Он кивнул на витрину с распродажами. «Только имейте в виду, что акционный товар вернуть потом нельзя». «Смешной какой. Как будто я всерьез что-то покупаю». «Можно вон ту, где написано про свободу». «Хорошо. Она ваша». «И все?» «И все». Он опять улыбнулся. «Так, как обычно делают родители, глядя на то, как их ребенок с серьезным лицом делает милые глупости. Кстати, почему эти идеи глупые?» Он пожал плечами. «Вы мне скажите, как-нибудь потом». «Сумасшедший какой-то». Я вышла на улицу и помчалась в офис, пытаясь понять, что вообще только что произошло. ни за что получила 30 тысяч. Неужели это просто сумасшедший чудак, сорящий деньгами? Как-то не похоже. Все мысли вылетели из головы, когда заявилась на рабочее место. Босс не только меня ждал, он кипел. «Ты почему не перезвонила, как я просил? Почему я тут тебя жду, опаздывая на встречу, и не могу выяснить, заказал ли ты столик?» «Простите, Аскольд Витальевич, у меня по дороге телефон из рук выбили, и он разбился, и я ничего не могла прочесть!» Пролепетала я. «Да? Покажи!» Неожиданно сказал он с нехорошим прищуром. Протянул ему разбитый смартфон. Тот взял айфон, включил, ехидно усмехнулся и повернул экран ко мне. «Почему-то я так и знал!» Дисплей светился, как ни в чем не бывало. Абсолютно целый. «Я не понимаю», — сказала я чистую правду. Звучало очень неубедительно. Я нервно потянулась за айфоном, чтобы рассмотреть поближе, и опрокинула локтем только что поставленный на стол стакан кофе. Крышка радостно отлетела, и ванильный раф щедро полился молочной рекой на ноутбук и костюм босса. Он даже извинений слушать не стал. «Ты уволена! И вон отсюда!» Он кричал почти на ультразвуке. Никогда не думала, что мужчина может так визжать. В итоге остаток дня я в полной прострации, как кукла, ходила из кабинета в кабинет с обходным листком. Эмоций не было никаких, только шок и депрессия, куда я погружалась, как в трясину с каждой минутой все больше и больше. И даже гигантская сумма, упавшая на карту, не смогла вывести из этого состояния. Оказывается, истерика босса ему дорого стоила. Расторжение контракта по инициативе работодателя означало выплату как минимум 3 окладов вперед. Да еще отпускные. Так как отпуск я ни разу вообще не брала. В итоге почти полугодовой заработок. Несколько месяцев я могла не париться по поводу работы. Но радости это не добавило. Весь вечер рыдала в подушку, пока не позвонила Ирка. Сначала я еще больше расстроилась, ибо подруга вспомнила обо мне, чтобы попрощаться. Она прилипла к какой-то тусе, которая отправлялась на годик на Бали серфить. Кто-то учиться, кто-то учить. Ирка надеялась совместить и то. Сначала выучусь, а потом и сама лоховную обучать начну. На это и проживу. Потерять ко всему прочему еще и ее было невыносимо. Подруга же, выслушав мою историю, воскликнула: «Ай да с нами! Житье там копейки! На эти деньги ты год спокойно проживешь! За это время обвыкнешься, найдешь на чем там заработать!» Подумала про себя, что и правда. Терять-то нечего. Съемная квартира. Да нафиг она мне такая дорогая теперь? У нее единственный плюс. Рядом с офисом. Все равно съезжать и новую искать. Работы нет. Денег навалом. Почему бы и нет? И так я стала свободной. От всего. От обязательств, размышлений о будущем, повседневных московских забот и офисных нервотрепок. Это я потом сообразила про свободу. Сначала просто плыла по волнам, в том числе и буквально. Училась серфить, встречала закат, танцевала на пляже, спала до обеда. Однажды сидела в большой компании русскоговорящих. Все вспоминали разные необычные случаи. Ну, я начала рассказывать про ломбард тот и запнулась на середине. Ведь все, зараза, произошло ровно, как этот лохматый говорил. Идею про карьеру он у меня купил. И вот на тебе, все тут же развалилось, в тот же день. Мысль про свободу всучил. И вот на тебе, свобода. Обкушаться можно так, что уже тошно. Рассказ свой я не закончила. Допила коктейль залпом и вышла из бунгало. С того момента все как сломалось. Закаты не радовали, серфить не было никакого желания, да и безделье уже достало. Это ощущение, конечно, не мгновенно произошло, а копилось все эти полгода. Но воспоминания о сделке в ломбарде все как тумблером перещелкнуло. Я поняла, что живу словно бабочка-однодневка, без мозгов, одни реакции. Как встряска после депрессии. Она, конечно, и хорошо была, но дальше-то что? Сумма на карте уже истаяла на 2/3, а море и безделье давно не приносило радости. Идея действительно оказалась дешевкой. Собралась за 2 дня, с Иркой даже не попрощалась. Та на 2 недели уехала с каким-то австралийцем на противоположный конец острова. Быстро в интернете нашла однушку на обочине Москвы и договорилась об аренде за 2 часа, так что уже к исходу 3-х суток я вернулась в столицу. Самолет прилетел ночью, так что я с трудом дожидалась утра. Села в такси и сразу помчалась в ломбард. Бумажки уже не было, просто безымянная дверь, мало отличающаяся от обычного подъезда. По спине прошел озноб от мысли, что тут будет заперта какая-нибудь проходящая дворничиха, скажет что-то типа «А так они уже 2 месяца как съехали отсюда». Но дверь легко открылась. Продавец ничуть не удивился и почти не изменился за это время, разве только почему-то похудел щеками. «Всегда рад, когда клиенты ко мне возвращаются», — сказал он вместо приветствия, улыбаясь своей фирменной ироничной улыбкой. «Что вообще тут происходит? Объясните мне!» Я так нервничала и ждала этого разговора, что невольно почти прокричала эти слова. «Ровно то, что написано. Я покупаю глупые идеи, иногда продаю или меняю их на другие, если того хочет клиент». «Но вы разрушили мою жизнь!» Он улыбнулся еще шире, почти по-отечески. «И поэтому вы стоите тут живая, загорелая и отдохнувшая. Как-то не похоже на разрушенную жизнь». «Но как вы это делаете? Что это вообще за место?» «Я просто меняю глупости», — пожал он плечами. «Вот они, все на полках». «Верните мне мою жизнь. Я хочу взять свою идею обратно». Лицо продавца смешно скукожилось в притворной сочувствующей гримасе. «Никак невозможно. Ее уже купили. Кстати, довольно дорого. Можете вы себе что-то еще присмотрите?» «Но вы же сказали, что не принимаете назад акционный товар. Выходит, что теперь эта идея со мной навсегда?» Я готова была заплакать. «Я хочу вернуться в прежнюю жизнь!» «Почему же навсегда? Вы можете просто выкинуть эту идею!» «Как это?» Растерялась я и смахнула слезинки с ресниц. «Да вы уже это сделали! Ну вот скажите, вы хотите продолжать жить так, как провели последние месяцы?» «Нет!» Для уверенности я даже головой помотала. «Вот и все, вы ее выкинули. Теперь вы свободны. Может, желаете выбрать что-то еще?» Он широким жестом показал на шкаф со скидками. «Я же не знаю, там дешевые дурацкие глупости». Продавец только смущенно улыбнулся, извиняясь за качество товара. «А там что?» Я показала на противоположную стену. «А там дорогие глупости». В его голосе опять звучала ирония, а морщинки вокруг глаз обозначились четче. «А не глупости у вас нет?» «Не держу, вы же видели название. Ломбард глупых идей». «Нет там у вас никакого названия уже», — буркнула я, пытаясь собраться с мыслями. «Так и покупателей пока нет. Зачем держать вывеску?» «А разве оно не наоборот работает? Вывеска привлекает клиентов». «Нет, не в моем случае!» Улыбка у него была полунепробиваемая. Совершенно непонятно, всерьез он говорит или нет, и что вообще происходит в его кудрявой голове. «Кто вы? Ангел или демон?» «А у вас весь мир раскрашен в черные и белые цвета? Других оттенков не бывает?» «Бывает. А какой у вас?» «Изумрудно-голубой!» Не моргнув глазом, ответил он. «Ну вот, как с ним серьезно говорить?» «Это вы починили мой телефон?» — спросил я. «Надеюсь, вы простите меня за этот маленький фокс». Он притворно потупил глаза. «Но как? Значит, вы все-таки не скажете мне, кто вы? Или соврете?» Со вздохом произнесла я, поняв, что он так и будет дурачиться, и я так ничего и не выясню. «Это даже обидно. Я никому не вру». «Я никогда не вру!» Он неожиданно стал серьезным, каким-то усталым. В темных глазах на миг промелькнула грусть. «Я просто тот, кто однажды почувствовал в себе признание избавлять людей от глупости. Ну, можно считать, что я бог». Видя, как округлились мои глаза, он спешно добавил. Ну, не тот, который бог, бог с большой буквы, так, божок. Из греческих или там римских, знаете, все эти Афин, Посейдонов, Осирисов. От такого заявления я растерялась, хотя внутренне была готова к чему-то подобному. А вы бог чего? Глупых идей, понятно же. Мудрые расхватали себе. Тот, Афина, Минерва. Хитрые забрал Гермес. Остались только никому не нужные глупости. Он опять словно извинялся. Тогда постарайтесь жить без них. Идите, куда дует ветер. Делайте то, что кажется правильным. Только из-за глупостей, наполнивших нас, мы не пускаем в себя что-то новое и полезное. Если быть пустой чашей, вы увидите, как много возможностей вокруг. А можно я еще буду приходить? Просто так? Конечно, заходите. Почаевничаем. По-отечески улыбнулся он. Все. В общем, произошло так, как он и говорил. Я гуляла по городу, посетила пару выставок, которые давно хотела посмотреть, и на одной из них столкнулась с Орловым. В школе этот ушастый переросток некоторое время даже пытался неуклюже ухаживать за мной, но, слава богам, потом одумался. Мы разговорились. Нет, никакой романтики не случилось. У него жена, годовалый ребенок и вообще полная идиллия и счастье. А вид такой замотанный, потому как пытается открыть свою клинику. Сашка, оказывается, за эти годы уже врачом успел стать. И это такой геморрой. Помощников нет, а он погряз в элементарных бытовых проблемах и бумажной волоките. С налоговой вот тоже ничего не получается. Завтра опять туда ехать. Постоянно какая-то фигня со справками. Что-то так его жалко стало. Ну и предложила помощь. Я одно время в 46-ю налоговую моталась, чуть ли не ежедневно. Сначала с юристом, на случай, если что не так, а потом уже поднаторела и сама все заполняла. Ну и как-то одно за другое зацепилось. Пока в очереди к окошку в налоговой стояла, обсудили ремонт в клинике. Показала, как бы я сделала. Ну он и предложил пойти к нему помощником. Даже должность какую-то придумал. Технический директор. В общем, отвечаю за все, кроме лечения. Смешно. Директор. Там сотрудников-то пока было. Я, он, да уборщица. И потянулось. Ремонт, наем администраторов, составление прайс-листа и все такое. В ломбард я заглядывала пару раз в начале. Кстати, наконец выяснил, что таинственного продавца-владельца зовут Брагиан Иннокентьевич. Странное имя. Я, естественно, погуглила. Оказалось, что, похоже, звали скандинавского бога глупости. Естественно, я спрашивала его о том, знал ли он остальных богов, что там, на небесах. И вообще, как устроена вселенная, и как он творит свое волшебство. Но тот только отшучивался в своей манере, да переводил тему. Единственное, что я о нем узнала, так то, что он живет в этом же доме, почти над своей лавочкой, и пьет зеленую сенчу, без лишних ароматов, прямо как я люблю. Собственно, других чаев у него и не было. Вот такое вот совпадение. Потом работа затянула, и заскочить к старику все не находилось времени. Когда клиника наконец открылась и проработала пару месяцев, стало чуть полегче. И однажды, холодным февральским днем, я все-таки дошла до ломбарда. Вывески опять не наблюдалось, дверь неожиданно оказалась заперта. Я постучала, подождала несколько минут, поколотила в дверь ногой. Тут точно любой бы услышал, но с той стороны ни звука. Странно, по его же словам, он никогда днем не уходит отсюда. Даже обедал здесь же, за прилавком. В подсобном помещении у него там еще здоровенный кабинет с диваном, креслами. Он спал тут иногда, когда к себе наверх идти не хотелось. Сердце ёкнуло. Что-то случилось. Почему-то я ощущала, что дверь закрыта не просто так, что это навсегда. Было нечто мертвое и обреченное в тишине внутри, словно лавка глупых идей грустила по своему хозяину. Бред, конечно, но тогда я это как-то уловила, и у меня аж мурашки по спине поползли. Постояла у подъезда, дождавшись, пока дверь откроется. Очень кстати вышла бабуся лет 70. Эти точно всех соседей знают. «Простите, не знаете, Брагиан Иннокентьевич в какой квартире живет?» «Кто-кто?» — искренне удивилась бабка. Ну, такой седой, кудрявый, растрепанный, в сером костюме все время ходит. А, клоуны! В 13-й! А вы ему кем? Я не дослушал и не стал отвечать. Проскользнула внутрь и помчалась по лестнице. Нужная дверь оказалась на 3-м этаже. На звонок открыла какая-то киргизка в домашнем халате. Я сначала подумала, что старушка ошиблась номером квартиры. Но на имя Брагиана женщина кивнула. Посторонилась, освобождая проход, и с жутчайшим акцентом произнесла: «Заходите, в комнате он лежат». Он действительно лежал, под капельницей. Лицо осунулось совсем, кожа обтягивала кости черепа, и казалось, что никаких мышц на лице уже вовсе не осталось. В комнате пахло тяжело, лекарствами и стариком. «Как же это?» Ошарашенно остановилась я на пороге, не в силах поверить тому, что вижу. Старик разлепил веки, медленно повернул голову и посмотрел на меня и улыбнулся. «А, это ты! Проходи. Прости, чаем я тебя сегодня угостить не могу, это пьет только какую-то бурду. Нормального в доме не осталось». «Брагиан Иннокентьевич, что с вами? Как же это так? Вы же бог?» Прошептала я. Мне казалось, что вокруг само мироздание рушится на глазах. «Ну, я же человек в первую очередь. Родился, рос, а теперь пришла пора умирать». «Но как?» На его лице промелькнула тень прежней ироничной улыбки. «Не воспринимайте мою тираду о божественности так серьезно. Думайте лучше, что я просто хороший психолог. Старался помогать людям своеобразной методикой и даже не собственного изобретения. Да, меня Олег зовут на самом деле. Брагиан — это что-то вроде псевдонима». Я подошла ближе и посмотрела на тумбочку с ампулами. «Что с вами?» «Это со мной уже давно. Врачи еще 5 лет назад давали мне максимум год. Но, видимо, счастливые лица моих клиентов меня поддержали. Давайте я организую нормальное лечение. У меня сейчас много хороших врачей», – всполошилась я. Он с отеческой улыбкой покачал головой. «Поверь, меня смотрели и консультировали лучшие. Когда-то они были моими клиентами. Это нельзя вылечить, не убив меня. Никак. У всего на земле есть срок. Я свой даже пересидел немного. Мне помогают достойно уйти. Вот, очень редкие, обезболивающие, позволяющий оставаться в трезвом уме до последних минут. Сиделку вот наняли. Ничего больше и лучше сделать нельзя. Но спасибо, что ты обо мне думаешь». Я села на краешек постели, стараясь спрятать глаза. Говорить ничего не могла. Горький ком в горле застрял и мешал даже дышать. «А что теперь будет с ломбардом?» «Не знаю», — вздохнул он. «Помещение юрлицо оформлено на некий фонд так хитро, что его еще долго никто не займет. 100 лет». Он тихо хихикнул. «В лихие 90-е так было проще защищаться от рейдеров, так что ломбард будет стоять и покрываться пылью, если только не получит нового хозяина». Я все-таки всхлипнула. «Ну что ты?» Прошептал он, нашел свой худой костлявой рукой мою кисть и слегка сжал. «Не надо. Все происходит вовремя. Я рад, что судьба и люди подарили мне лишние годы. Это счастье. Не надо плакать и грустить, потому что подобную глупость я уже не могу у тебя купить. Лучше пообещай не разочаровывать меня. Это будет лучшим подарком и поддержкой». Я ушла от него поздно вечером, когда силы покинули его, и он заснул. Тогда мы виделись в последний раз. На следующий день он умер. О смерти мне сообщила равнодушная киргизка. Но это было понятно и так, как только она открыла дверь. Квартира тоже осиротела, как ломбард ранее. Это чувствовалось сразу. Витало в воздухе. Дом прощался с хозяином. На похорона я не пошла. Наверняка там было много благодарных ему людей. Кто я ему? Бабочка-однодневка, что мелькнула в его длинной жизни на несколько коротких мгновений в самом конце. Да и не могла я видеть его в гробу. эту восковую натянутую кожу со слоем грима, неузнаваемое лицо, искаженное смертью. Нет, я не хотела запомнить его таким. Заперлась дома и сидела в депрессии несколько дней. На работе сказала, что беру отпуск. Надолго. Дела там все равно и без меня уже идут по проложенным мной рельсам. Даже если уволюсь, Орлов не пропадет. Такой меня и застала Ирка. Зареванную, с красными опухшими глазами и закутанную в одеяло. Подруга приехала с Бали в нерезиновую утром и сразу кинулась меня искать. Узнав о причине моей депрессии, она посочувствовала, конечно, но тут же принялась трещать о своих проблемах. Наверное, это правильно. Так меня быстрее можно было выдернуть в реальную жизнь. Деньги у нее кончились. Курс скакнул так, что жить на пляже на перепадающие фрилансеру рублевые крохи стало совсем нерентабельно. Еле на билет домой наскребла, да и то при помощи друзей. Поинтересовалась насчет австралийца, а та минуту пыталась вспомнить, о ком я вообще спросила. У нее в голове опять было планов громадье. Теперь она решила стать блогером. «А что? Возьму кредит?» «Сейчас почти всем даю, даже безработным. Куплю хорошую камеру и студийный микрофон. Буду записывать видосики. ТикТок, Ютуб, там и все такое. Наберу фанатов, блогеры. Знаешь, сколько получают? Мне тут знакомый сказал, что рубль в месяц на каждого подписчика. Представляешь? Собрала 100 тысяч друзей, и потом вообще ничего не делаешь. Только видосики пилишь. Можно вернуться на пляж. А тебе 100 тысяч ежемесячно капают?» С каждым ее словом у меня в голове копилось ощущение неправильности. Очень странное чувство, оно расползалось дрожью по позвоночнику. Даже кости зачесались. Так хотелось это изменить. «А давай я куплю у тебя эту идею», – неожиданно сказала я. И тут же полегчало. Вот оно. Я почему-то ощутила странный приступ уверенности – что я сейчас действительно смогу вынуть из блондинистой головки подруги эту глупость раз и навсегда. «За те же 100 тысяч. Но сразу», — добавила я. «Деньги у меня были. Орлов честный и благородный человек, не только щедро заплатил за работу, так и после всего, что я для него сделала, отдал мне долю в бизнесе. Конечно, потеря 100 тысяч из накоплений для меня была существенна, очень, но иначе я не могла». «Ты что, серьезно?» Ирка выпучила глаза так, что казалось, хлопни ее по затылку, они выпадут в ладошку. «Абсолютно. Сумму прямо сейчас переведу». «А что это значит? Как ты купишь идею?» «Буквально. Заплачу деньги и буду считать ее своей». «Но мне же это не помешает стать блогером?» «Не знаю, все только от тебя зависит», — уклончиво ответил я. Сходила в соседнюю комнату, достала из тумбочки наличные. Почти все. И принесла их Ирке. Положила на стол и спросила. «Ну так как?» Я уже по глазам видела, что она не устоит перед искушением. Когда подруга ушла, или даже точнее сказать, улетела, окрыленная, полученной суммой, я взяла листочек бумажки и написала. «Стать популярным блогером и жить за счет этого. 100 тысяч рублей». Глупость, конечно, но вдруг кому пригодится, кто действительно сможет это реализовать. Только вот куда эту бумажку теперь деть? И тут я придумала. Пойду и приколю ее на дверь ломбарда. Были же там постоянные клиенты. Кто-нибудь по старой памяти подойдет проверить, открыто ли, и сразу поймет, что написано на листочке. Оделась и прямо так, не накрашенная и все еще с распухшими красным носом, поехала на такси. Вышла у знакомого здания и сразу сердце защемило. Вон там он умер. Вон его окна. Пустые теперь, как глазницы черепа. Хозяйственная киргизка, небось, шторы себе забрала. Или родственники какие. Я даже не знаю, были у него дети или братья. Подошла к двери и только тут сообразила, что не взяла ни скотч, ни кнопки. Чем листок-то крепить? Может, в щель просунуть? Не знаю. Что меня дернуло? Воспоминания, предчувствие или я просто сделал это машинально? Щелчок. Замок открылся сам. Дверь тут же поддалась, словно только этого и ждала. Я потянула за руку и вошла внутрь. Странно, здесь больше не было ощущения пустоты и одиночества. Ломбард словно оживал на глазах. В воздухе, непонятно откуда, появился опять тот же легкий запах сандала и хорошего зеленого чая. Я подошла к стеклянной полке, открыла ее и положила свой листочек рядом с другими. И почему-то впервые с того момента, как окончилось детство, почувствовала себя дома. Конец рассказа. Марина Солодова. Джин. Сколько стоит чудо? Вот уже год я работаю джином. Да, самым обычным джином. Мой кабинет находится в торговом центре, напротив кофейни, рядышком индийский магазин с пряностями, сувенирными и пестрыми тканями. График с понедельника по пятницу. С 11 до 19.00. В субботу, воскресенье, выходные. Перед входом висит распечатанная на цветном принтере табличка со сводом правил. Исполню 3 заветные желания. 1 сеанс, 1 желание. Приходить на сеансы можно только 1 раз в месяц. Первое. Не обращайтесь ко мне с просьбой вернуть мертвого. Я джин, а не некромант. Второе. Те, кто хочет сделать приворот, будут направлены на 6-й этаж к психологу. Можете подняться туда самостоятельно. Приворотов не делаю. Третье. Оружие, наркотики, сокрытие преступлений, криминал – все это мимо. Четвертое. Убедительная просьба, желание формулировать конкретно. Что скажете, то и получите. Потом не жалуйтесь. Пятое. Помните, у вас только 3 желания. Больше 3 не исполню. Шестое. Лица, не достигшие 18 лет, не обслуживаются без родителей или официального представителя. Седьмое. Стоимость 1 желания – 10 тысяч рублей. При необходимости предоставлю рассрочку платежа без переплат и процентов. Сегодня понедельник, как говорится, день тяжелый. Для меня еще довольно тяжелый день – это пятница. Работа в большинстве организаций заканчивается раньше, и желающие исполнить свои желания под вечер идут ко мне. Обычно, когда я прихожу утром в начале недели, кто-нибудь стоит у двери, нетерпеливо ждет, спрашивает, почему мы открываемся так поздно. По привычке объясняю, что джин один, и пока он не появится, ничего не будет. Открываю пластиковую дверь, прохожу в кабинет, включаю свет. Ставлю сумку на подставку под стол. Приглашаю клиента присесть в кресло. Достаю блокнот, чтобы делать пометки, начинаю слушать. И сейчас у дверей стоит мужчина лет 30, но он явно пришел не за исполнением желания. Стрижка аккуратная, туфли дорогие, одет по-деловому. Увидел, что я иду к двери. Немного оживился. Наверное, это проверяющие, о котором мне писали в пятницу. «Здравствуйте, с проверкой?» – спросила я, чтобы не откладывать. «Да, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по области. Вам приходило уведомление о проверке на почту?» «Приходило». «Вот удостоверение». Несколько мгновений копается в карманах и сует трехцветную корочку. А потом серьезно продолжает. «На вас поступила жалоба, что вы обманываете клиентов. Вот правовое постановление». «Хорошо, Виталий, будем знакомы, я Анастасия. Пойдемте, покажу вам документы. А кто жалобу подал? Скажите фамилию, я договор поищу». «Василий Веселов». «И что он говорит?» Спрашиваю, протягивая папку с документами, которые обычно запрашивают все проверяющие. «Говорит, что хотел с девушками много общаться, а вы его на ферму послали работать с курицами». Ответил и начал медленно листать папку. «А, помню этого молодого человека. Сейчас покажу, что он в договоре написал. Договор отыскался быстро, и вот я уже зачитываю вслух. Я, Василий Веселов, хочу много клевых цыпочек». Три раза переспрашивала, чего ему надо, и словарь толковый давала почитать. В итоге хотел цыпочек, получил цыпочек. Правила висят у входа. Ничего, месяц поработал на ферме, ему еще денег заплатили. Теперь может хоть думать научиться. Ладно, с этим понятно. Но ведь исполнение желаний – это мошенничество. Чудес не бывает. А где вы видели, что написано про чудо? Я ведь исполняю желания. А как – уже другой вопрос. Но люди идут к вам за чудом? Нет, им важно исполнить свои желания, а как – уже не важно. Некоторые приходят явно не по адресу. Я их просто перенаправляю к тем, кто им может помочь. Если хотите, можете просто провести день со мной. Тогда убедитесь, что тут все нормально. Вообще у меня нет столько времени. Ну вы же только что говорили про чудо. Сегодня в 22:00 вы его сможете увидеть. Какое еще чудо? В этой штуке. Я достал из шкафа длинный прямоугольный кусок камня. Моя клиентка, которая хотела быть сногсшибательной. Вы посмотрите, как она вернется в нормальную форму. Там что? Насторожился проверяющий. С одной стороны, ему было любопытно увидеть настоящее чудо, с другой, не очень хотелось ждать его каждый день. «Увидите», — улыбнулась я. «Только вам лучше сесть за вот этим шкафчиком. Клиенты вас не заметят». Рабочий день тем временем начался. Папка с документами была просмотрена, и проверяющий уже уставился в телефон. В 11:30 звякнул колокольчик на двери, а через мгновение появилась старушка в длинном платье. Первым делом я поздоровалась и предложила чаю, а потом спросила, чего она хочет. «Так это, мне нужно, чтоб пенсию подняли, и муж, чтоб вернулся». «А где ваш муж сейчас?» «Уже как 10 лет в сырой земле». «Мужа вернуть не получится, это в правилах написано, так что вам не ко мне нужно. А давайте лучше пойдем в хор. У вас на втором этаже есть хор». Они с гастролями ездят, деньги получают, но не очень большие. Но все, прибавка к пенсии будет. А там, может быть, другого мужа найдете. Давайте покажу, где это. Виталий остался следить за кабинетом, а я ушла проводить старушку. Когда вернулась, на кресле посетителя сидел паренек. «Какое у тебя желание?» – спрашиваю, проходя на свое место. «Тачку и телку красивую», – говорит уверенно, без паузы. «Уверен?» Вопросительно поднимаю бровь. «Не хочешь посмотреть в толковом словаре значение этих слов?» «А что тут смотреть? Хочу тёлку и тачку!» «Все-таки погугли, а потом заполняй договор». Перечитываю договор, выдаю направление на ферму. «Вот там будет и тёлка, и тачка. Можешь не благодарить». До обеда пришли две дамы, которым хотелось быть красивыми, и обе получили направление к психологу на 6-й этаж. Потом пришла третья с желанием выздороветь, и вот ее я отправила к врачу. Когда настало время перерыва, повесила на дверь табличку «Обед с 13:00 до 14:00». «Я обедать иду, потом кофе пить», – предупредила проверяющего. «Вы со мной?» Тот кивнул и поднялся. Сделали заказ, ждали, когда принесут еду. Я смотрела, как дождь стучит в стекла, дрожит от ветра желтые листва на деревьях. В кабинете моем нет окна. Там темно, загадочно, торжественно, но иногда все-таки хочется посмотреть, что делается на улице. «Почему вы всегда посылаете по одним и тем же адресам тех, кому помочь не можете?» Вопрос Виталия вырвал меня из сонного спокойствия. «Да у меня с психологом договоренность». И с другими тоже. Они мне проценты с клиентов, которые от меня пришли, доплачивают. Почему не к пластическому хирургу послали тех, кто хочет быть красивыми? У них проблема в голове. Пластический хирург не поможет. А почему не сделаете им чудо? Это я в конце дня расскажу, обещала я. Тут принесли обед, и стало не до разговоров. После 2 часов пришел паренек, явно студент. «Я хочу стать писателем. Сделайте?» Спрашивает вдохновленно. «А зачем вам услуги джина? В конце коридора есть канцелярский. Купите ручку и пишите». «Я хочу так, чтобы читали». «Интернет на телефоне есть?» «Есть». «Ну так размещайте, чтобы читали». «А я хочу еще и деньги зарабатывать. Быть крутым». «Тогда вот вам бланк договора. Заполните все. Помните, что желание нужно писать конкретно. И еще вот этот договор о поддержке заполните. Деньги готовьте. А я вам пока приготовлю учебные материалы. Смотрю, пишет вроде. Лезу в шкаф. Собираю полный пакет книг. Сверху кладу Розенталя. Записываю на листочке из блокнота адрес сайтов, логины, пароли. Будущий писатель тем временем договор заполнил, подписал, деньги протягивает. Ой, а там что? Книги, которые тебе надо прочесть за полгода. Из Розенталя решать задания по одному в день или через день. Это еще не все. Протягиваю листочек. Вот на этом сайте начать проходить соло на клавиатуре. На этом записаться на обучение по продвижению. Тут вебинар послушать. И это только начало. Со следующей недели жду по 2 текста в неделю, причем выложенных в социальные сети. А как так? Я ж хотел раз и стать писателем. Ничего не делать и проснуться знаменитым? Там за это надо душу продать. А сейчас брысь отсюда. Вечером позвоню, выясню, что сделано. И каждый вечер буду звонить, потому что вы договор на поддержку подписали. Тот понуро поплелся учиться и писать. Через час пришла дама, которая хотела хорошо получаться на фото. Ее отправила записываться на фотосессию к нормальному фотографу. А под конец дня пришла девушка, которая радостно заявила: «Хочу стать художником!» После чего она получила адрес арт-студии, онлайн-курсы, список, что нужно купить для занятий. Заполнила договор и ушла. Я посмотрел на часы, потянулась в своем кресле. На сегодня это последний клиент, закрываюсь. А вы не уходите, через час будет чудо. А пока бы звоню тех, кого поддержать надо. Если что, у них в договоре написано, что я им буду звонить каждый вечер и даже приходить домой, лишь бы делали то, чего хотят. Достала список и один за другим начала набирать номера. Первая, кому дозвонилась, была дама, страстно желавшая похудеть. «Добрый вечер. Опять сериал смотришь? А быстро выключи и иди гуляй». «Как не хочу? А кто договор подписал?» «Быстро гулять, а то будет, как в прошлый раз. А завтра на тренажеры». Следующим попался музыкант. «Ты был на репетиции сегодня? Пугало поганое. Кто опять бухает? Сейчас приеду и впереди автобуса побежишь на репетицию. Помнишь, что в прошлый раз было? Еще так хочешь? Что, уже собираешься? То-то же». Пока прозвонила список, уже время 5:05. Весело мурлыча себе под нос песенку, вытащила камень, что стоял в шкафу. Поставила на кушетку для посетителей. Потирая руки, позвала проверяющего поближе посмотреть, что сейчас будет. Камень покрылся множеством трещин, начал разрушаться. Наконец осыпался, и оттуда показался автомат. Через миг в кабинете стало совсем светло, и оружие превратилось в искрящуюся девушку. Медленно тянулись секунды, и последние яркие всполохи погасли. «А теперь еще раз скажи, какое ты желание загадала?» «Быть сногсшибательной!» — вспомнила она, всхлипывая. «Автомат достаточно сногсшибательный, чтобы тебя не украли и из тебя никого не убили. Я тебя спрятала в камень. Все еще хочешь быть сногсшибательной? Я тебя 10 раз переспросила и 7 раз посоветовала посмотреть в толковый словарь». «Больше не хочу. Хочу быть красивой». «Отлично. Тогда завтра к психологу на 6-й этаж. Я тебе сейчас такси до дома закажу. Погодка не очень». Машина за девушкой приехала скоро. Проводив ее, печально улыбнулась. Потом взяла сумку, переобулась в удобную обувь. «Ну что, видели свое чудо? Довольны?» — спросила проверяющего, вытаскивая ключи. «Верится в это с трудом», — пожал плечами. «Но вы все-таки можете исполнять желания. Тогда почему делаете все, чтобы люди сами всего добивались?» «Если нарушений не нашли, давайте по дороге расскажу». Прохладный вечерний воздух после торгового центра приятно освежал. Тихо шелестел дождь. Больше всего хотелось уйти домой, вдыхая запах осеннего дождя, и отдохнуть от всего. С котейкой и книжкой. Но рядом стоял проверяющий и ждал ответов. «Чтобы совершить чудо, нужна энергия. Где я ее возьму, как не у самого человека? Настоящая цена одного желания не 10 тысяч, а половина жизни. 3 желания – это верная смерть, понимаете?» «Неужели та клиентка, которая была автоматом, тоже заплатила половину жизни?» «Нет, это так, мелкое баловство. С нее взяла только 10 тысяч. Но у нее было время подумать. А вообще, я не хочу исполнять желания таким образом, они убивают людей. Я знаю об этом лучше, чем кто-то другой. И вообще, чтобы воплотить мечту в жизнь, не нужно чудо. Нужно просто добиваться каждый день. Так что хреном всем, а не чудо. Пусть берут и делают. Конец рассказа. Валерий Цуркан. Сын вечного мрака. До свидания, малыш, я упал, а ты летишь. Ну и ладно, улетай в рай. Агата Кристи, я буду там. Сон был тяжелым и реалистичным. Напарники обмывали сделку, выпили изрядно, а после сели по машинам и разъехались по домам. Проезжая мост через Волгу, Тойота снесла ограду и нырнула в реку. Когда легкие стали наполняться ледяной водой, спящий резко проснулся, как всегда бывает в таких снах. Константин открыл глаза и понял, что лежит не в своей спальне на мягкой тахте, а на неудобной железной кровати, с дужек которой отслаивалась краска. Похоже, попал в больницу. Высокий белый потолок, два ряда кроватей – все говорило об этом. Но если это больничная палата, то почему без окон? А двери где? Зачем он здесь? Что случилось? Пытался вспомнить, но в памяти были лакуны. Помнил свое имя, помнил все, что с ним происходило, кроме последнего дня. Этакая частичная амнезия. Может, действительно напился, как привиделось во сне, хотя такого грешка за собой не припоминал. Приподнялся на локте и осмотрелся. Половина кровати ожидали пациентов. На других лежали люди, мужчины и женщины. «Уважаемый, подскажите, где мы находимся?» Лежавший по соседству мужик лет 50 скосил на него глаза и снова уставился в потолок. Ответа так и не последовало. Отбросил простыню и заметил, что он абсолютно голый. Никто не смотрел в его сторону, но все равно ходить обнаженным по палате постеснялся. Замотался в простыню, как древний римлянин в тогу, поднялся и пошел к молодому соседу. «Слушайте, это что? Где мы сейчас находимся? Это больница или вытрезвитель, или, блин, сумасшедший дом?» Парень посмотрел на него и еле слышно ответил. «А я знаю. Я тоже ничего понять не могу. Вроде бы и не бухал вчера, а оказался тут». Константин обратился еще к двоим, но и те тоже ничего не знали. Пожилой сказал, что лежит здесь уже 3 месяца, и за это время не видел ни одного врача. Другие промолчали. «А кормят хотя бы?» «Нет, да не особо и хочется». 3 месяца без еды и без воды, прикинь?» «Но как же это? Не знаю, ни есть, ни пить не хочется, как я еще не сдох». Константин ему не поверил. «Невозможно ни есть, ни пить 3 месяца кряду. Наверное, это все-таки вытрезвитель. Но ведь пил только во сне, а сон ли это?» Обойдя всех пациентов этой странной палаты, прошелся вдоль стены, но не нашел дверей. Дом без окон, без дверей, полногорница людей. Вернулся и лег на койку. Железная сетка жалобно скрипнула. Попытался уснуть и закрыл глаза, но мозг был возбужден, и в голове кружились 1000 мыслей, не позволяя расслабиться. Все это было похоже на сумасшествие, но если человек считает, что сходит с ума, то он вполне здоров. Да где же он находится? И как его одолели эти мысли, что все-таки уснул, сам не заметив этого? И приснился тот же самый сон. Вода в Волге была холодная, вливалась в легкие, выдавливая из них воздух. Открыл глаза. Ничего не изменилось, все та же палата и те же люди. Хотя нет, что-то стало иначе. В стене появился дверной проем, из него бил ослепительно белый свет. От яркого света глаза заслезились. Проморгавшись, Константин поднял веки и увидел у своей кровати высокого и широкоплечего человека. Одет в черные кожаные штаны и куртку, ковбойские сапоги, а на голове была повязана байкерская бандана. Пышные усы делали его похожим на бравого кавалериста Буденного. «Поднимайся, поехали». «Куда?» «На Кудайкино-гору. Много будешь знать, мало будешь спать». «Мне что, в таком виде ехать?» Константин на мгновение отбросил простыню, показав себя во всей красе. «Мертвые срамы не имут». «Эй, я еще живой?» «Да, конечно». Байкер Буденный хохотнул, покрутив пальцем усы. «Ха, это ты своей бабушке будешь рассказывать. Кстати, могу устроить вам рандеву». «Погоди, я что же, умер?» «А как бы ты выжил, сам посуди, напил со всей дури с моста, да еще воды нахлебался!» Вспомнился тот сон. «Так значит, все это было правдой?» Он разбился. «Постой, я же помню, что не пьющий! Как же я мог напиться?» Байкер пожал широченными плечами. «Сие мне неизвестно. Я могу знать только о последних минутах жизни. Факты таковы. В пьяном виде ты сел за руль и утоп в реке. Машин жалко, почти новая. Пойдем, я покажу тебе новый мир». Дух умершего покорно поднялся, замотавшись в саван. «Куда мы?» «На последний бал». Собеседник поправил бандану. «А после в чистилище. А куда дальше, одному Богу известно. Он строгий пастырь». «А остальные?» Завернутый в саван указал глазами на лежавших в кроватях. «Им еще рано, их время не пришло. Ну давай скорее, мне еще пиццу разнести надо». Выходя в проход, из которого бил яркий свет, Константин оглянулся. На него никто не смотрел. Все пациенты были заняты собой. Он догнал идущего впереди. «Слушайте, а вы кто? Ангел смерти?» Бандана кивнула. «Ну, вроде того, я посредник. Раньше на лодке возил вас, а нынче современные технологии. Мне навороченный байк выдали». «Так вы Харон?» «Он самый, а еще меня зовут сыном Эребе и Нюкты. Сыном вечного мрака и просто лодочником. Ну, давай сразу уясним, мы на «ты». Не люблю я этого выканья. Айда, с ветерком прокачу». Двое оказались на ночной дороге. Высоко в небе сияли яркие звезды. Над горизонтом серебрилась луна. Рядом стоял огромный мотоцикл. Широченные колеса, длиннющие 2 метра. Передняя вилка, автомобильный руль, дутый бензобак, напоминающий по форме, да и по размерам, скорее бак от легковой машины, чем мотоциклетный. Огромная зарешоченная фара. Это был очень странный мотоцикл. Он был как механическое детище Франкенштейна, собран из разных мотоциклов и автомобилей. На руле висели 2 шлема в виде маски чумного доктора. «Это ездит?» — неуверенно спросил новоприставленный, закутавшись поплотнее в саван. «Ездит?» — Буденовские усы задрожали от хохота. «Летает! Сейчас убедишься, я лучше в мире привидение с мотором. Хоть меня по привычке и продолжают называть лодочником, но в душе я мотоциклист». «Я бы предпочел пешком пройтись. Не хотелось бы убиваться во второй раз». «Не боись, убитых не убить!» Сын Рэба и Нюкты сел на железного коня и нажал кнопку стартера. Мотор глухо заурчал, от вибрации застучали зубы. Харон надел 1 шлем сам, а 2-й протянул пассажиру. Константин уселся позади, уткнувшись клювом маски в спину проводника душ. «Стесняюсь спросить, а нафиг мне шлем, если я уже умер?» «Не нафиг, а на голову! Правила-то надо соблюдать! Садись давай, прокачу с ветерком! Держись!» Мотоцикл, встав на козла, рванул с места. «Хи-хоу!» — восторженно заорал Харон. «А-а-а!» — в ужасе закричал Константин. «Что ты делаешь, сволочь? Убьемся же!» «Убитых не убить!» Ехали мимо древних замков, мимо египетских пирамид, пересекали Нил, Евфрат, и, казалось, за несколько минут успели проехать половину мира. Лодочник-байкер остановил мотоцикл. 2 находились в большом современном городе, вокруг светились неоновые надписи. Блистали разноцветные витрины. «Я тут решил, что надо тебя одеться. Негоже в таком виде!» А как же твое «мертвые срамы не имут»? «А-а-а!» — отмахнулся перевозчик душ. «Это пропаганда! Пойдем!» В элитном бутике Харон помог выбрать пассажиру рубашку, стильный костюм троечку и туфли. «А трусы и носки?» «Да ты, братец, не промах! Ну, выбирай!» На кассе стояла продавщица с бледным, почти белым лицом. Наверное, тоже из мертвых. Приодевшись, Константин почувствовал себя человеком. Саван он запихал в кафр на багажнике байка. Сын вечного мрака указал на вывеску. «Перекусить не хочешь?» «А можно?» «Я бы не отказался». Зашли в кафе и сели за единственный столик. Харон щелкнул пальцами, подзывая официанта. Такого же бледнолицего, как и продавщица в бутике. «Рыб под шубой, борщ и по 200 водки». «А тебе разве можно?» – удивился Константин. «Ты ж за рулем!» «Но ты ж меня не сдашь! Ха, может, я хочу за упокой твоей души выпить? К тому ж трезвый байкер – это просто неприлично! Ну где ты видел трезвого байкера?» Когда официант принес заказ, дернули по 100, не чокаясь, и закусили. «Слушай, а почему люди там по 3 месяца ждут, а меня-то сразу выбрал?» «А дураки, потому что привыкли сидеть и ждать, когда их позовут. Так всю жизнь и провели в ожидании. И даже после смерти ждут чего-то. А ты мне сразу понравился. Не сидишь на месте, энергичный такой, деятельный. Ты даже после смерти не пропадешь». Выпили еще по одной. Похлебали борща. «А я думал, что после смерти не так». Константин взмахнул руками. «Ну там котлы и черти. А на деле я с тобой водку за упокой своей души пью». «Этого добра ты еще насмотришься!» Лодочник разгладил пальцами пышные усы. «Хотя, конечно, раньше все было иначе. Особенно во время чумы или войн, когда люди как мухи мерли. Спешка была такая, мы просто сгорали на работе. Помер человек и сразу в ад или в рай. Полевой суд по-быстрому сварганили, тащить следующего. А сейчас толерантность, не обидеть никого. Да еще последнее желание выполни, а мне, между прочим, еще и пиццу развести надо, чтобы на бензин заработать. Бензин, представляешь, в смету не включили!» «Ну так иди, развози свою пиццу, отвези меня куда хотел, и все». «Нет!» Перевозчик хлопнул ладонью по столу. «Я тебя должен обслужить по полной программе, да к тому, что мне понравился. Я обманывать не хочу. Хочешь, к цыганам?» «Нет». «В кино?» «Да ну его. Могу даже экскурсии на МКС устроить». «На твоем мотоцикле?» «А то! Я Нила Армстронга даже на Луну увозил. Мечтал он еще разок там побывать». «Так говори, что ты хочешь». Константин задумался. «Я хочу жену свою увидеть». «Да ладно, вы с ней еще встретитесь? Если хочешь, то скоро. Я тебе это устрою». «Да ну ты что?» – ужаснулся пассажир. «Не нужно, я хочу ее сейчас увидеть, если можно». «Можно!» – сын Рэба и Нюкты поскреб подбородок. «Но если ты не против, я сначала пиццу отвезу». «Конечно». «Наелся? Давай еще по одной выпьем и поедем». Заказали по 50 на пассажок. Дернули и вышли из кафе. «Держи, сейчас рванем в мир живых!» Мотоцикл взревел, снова встал на дыбы и скаканул вперед, подобно ретивому коню. Дорога и здания исчезли, вокруг заклубился разноцветный туман, словно они попали на съемочную площадку фантастического фильма. В плотном тумане звуки таяли, даже рокот мощного двигателя доносился откуда-то издалека, и только зубы отзывались вибрацией. «Где мы?» Константин не услышал своего голоса. Харон кричал в ответ, полуобернувшись, но его тоже не было слышно. В маске чумного доктора он выглядел устрашающе. На несколько мгновений туман рассеялся, и далеко внизу открылась земля. Аккуратные вспаханные поля, разлинованные грунтовыми дорогами. И тут же все снова заволокло цветным туманом. Мотоцикл летел высоко в небе. В чужом небе. Минут через 10 пошли на снижение. Уши заложило. Внутренности подскочили к горлу, и Константин почувствовал давно забытое детское чувство восторга, охватывающее его когда-то, когда с ребятами катались на качелях в парке. Вскоре мотоцикл вынырнул из тумана и приземлился на широкий проспект. Пассажир узнал родной город. Лодочник вел как сумасшедший, обгоняя даже безбашенных таджиков, водителей газелей, с десяток раз успевал пролететь перекрестки за мгновение до того, как светофор переключался на красный. Константин заметил, что байкер жульничал, каким-то образом управляя светофорами. Рыкнув последний раз, мотоцикл остановился. Харон поставил его на подножку и жестом фокусника достал из воздуха коробку с пиццей. «Еще горячее! Обожаю запах пиццы! Хочешь кусочек?» Он вскрыл коробку, вынул из нее треугольный кусок пиццы и протянул пассажиру. «Вуаля!» «А можно?» — неуверенно спросил Константин. «Да, конечно, тебе все можно! Пользуйся, это твой день! Больше такого не повторится!» Константин взял пиццу. «А как же покупатели?» «И не заметят, будь спок!» Сын вечного мрака вошел в подъезд и вернулся спустя минуту уже без пиццы, завел железного коня и, не торопясь, повел его по улицам города. «А зачем тебе подработка?» — спросил пассажир. «Ты ж Харон, с каждого по оболу, и ты уже богат». Харон наподдал газу. «Ну, я так и развлекаюсь, мне нравится с людьми общаться, а по поводу оплаты проезда, вот ты мне сколько дал?» «Ну, нисколько». Птичий клюв чумного доктора качнулся. «То-то! И ты такой, не один! Проезд у нас с некоторых пор бесплатный! Когда инфляция началась, люди стали платить по 2 обола, потом по 3, по 10, по 100, по 1000. Слушай, ну это ужасное зрелище! Как хомяки, право слово, что не жмурик, так полон рот медиков! И мне все это вытаскивать и пересчитывать, слюни, сопли, мама, я вас умоляю! У меня в руки по локоть, в соплях были! Да, поговорить не с кем, набьют рот железяками и мычат!» «Как коровы!» В итоге сделали проезд бесплатным. «Я могу спокойно развозить пиццу. Кстати, как пицца?» «Вкуснятина, но мало». «Ну, если заказ будет, дам еще один кусочек». Мотоцикл остановился. Сын Эреба и Нюкты обернулся, не снимая шлема. «Так чего ты хочешь? У тебя есть одно желание. Сразу скажу, вечной жизни и всего такого не получишь в пределах разумного». «Я хочу увидеть жену». «Вы с ней все равно встретитесь». «Я хочу сейчас». «Слушаю и повинуюсь», — дурашливым голосом сказал Харон. «Тогда поехали!» Вновь зарычал мотор, и по обе стороны замелькали дома и деревья. Вскоре лодочник остановил мотоцикл во дворе дома, где жил Константин. Казалось бы, он был здесь вчера, но знал, что прошло уже как минимум 3 дня или даже больше. Его наверняка уже похоронили. Сын вечного мрака заглушил двигатель. «Пойдем». «Ты тоже пойдешь?» «Ты без меня не сможешь никуда пройти, я твой проводник!» Лодочник шагнул к подъезду и поманил за собой. Дверь перед ним открылась, как перед родным. «Сразу веду в курс дела, она тебя не увидит. Ты для нее мертв!» «А тебя?» «Меня люди видят только, когда я этого хочу. Для твоей жены я тоже буду невидимым!» Поднялись на 2-й этаж. Харон открыл дверь в квартиру и пропустил вперед Константина. «Извини, но время поджимает. Даю 10 минут. Поговорить с женой ты не сможешь, но посидишь рядом. Лайфхак. В зеркале у нее есть шанс тебя заметить. Конечно, это с большой вероятностью повредит ее рассудок. Тут уж сам думай, над тебе это или нет». В прихожей стояли мужские ботинки. Высокие берцы. «Я таких никогда не носил, но знаю, кто любит такие боты. Знаю». В ванной шумел душ. Думал сменить смеситель. Да так и не успел. Отстранив проводника, он прошел в зал. На диване сидел Степан, почти голый, в трусах и носках. На экране телевизора шло какое-то дурацкое ток-шоу. «Упс!» — сказал за спиной Харон. «Вот это поворот!» Степан его не услышал и продолжал смотреть телевизор. Константин потерял дар речи, остановился в середине комнаты и молча стоял перед Степаном. Шум в ванной прекратился, и оттуда вышла Таня, завернутая в большое банное полотенце. отбросив полотенце и, оказавшись в неглиже, села на колени Степана и обняла его. Лодочник хмыкнул. «Похоже, вдова уже не скорбит, а?» «Да», — ответил Константин. «Пожалуй, лучше поедем выпьем водки». «Верная мысль, айда, я прокачу тебя с ветерком!» На душе было тяжело. Хотя что такое душа? Он сейчас сам бесплотный дух. Развернулся и понуро побрел к выходу. «Мне страшно», — послышалось из зала. «Вдруг полиция заподозрит». «Не переживай, милая, сделано все чисто, комар носу не подточит. Он напился и сел за руль. Никто его не убивал, сам разбился, понимаешь? Никто тебя больше не обидит». Сын Реба, который тоже было двинулся к двери, замер. «Ого, кажется, намечается детективная история. Братан, прими мои соболезнования. В следующий раз выбирай жену и друзей тщательнее». Константин ощутил прилив злости. «Она мне не друг, а партнер по бизнесу». «Тем более!» Харон сочувственно покачал головой. «Послушаем, что дальше скажет. Может быть, будет чистосердечное признание?» «А смысл? Не припомню, чтобы в наших законах предусматривались показания духов умерших свидетелей». «Ну, для себя, хотя будешь знать. Да и мне любопытно». «Любопытные Варваре на базаре нос оторвали. А ты разве сам не можешь узнать? Ты ж Харон. Ты ж с мертвыми можешь общаться и с живыми. Разве ты не знаешь их мысли?» «Да что ты заладил? Ты ж Харон, ты ж Харон! Я всего лишь оказываю транспортные услуги. У меня лицензия есть, во!» Лодочник сунул в лицо какую-то мятую бумажку. «А знать все, что там у вас было до смерти, мне не положено. Ну так что, послужим вдовушку?» Константин порывался уйти, но любопытство все же перевесило. Ему стало интересно узнать о том, как и зачем два близких ему человека пошли на предательство. «Ладно, остаемся, но ты поишь меня водкой. Наверное, понадобится много водки». «Лады!» Остались стоять напротив дивана в ожидании, что скажут Таня и Степан. Но те не спешили откровенничать и предались плотским утехам. «На моем диване!» — закричал Константин. — «Теперь это уже не твой диван. Наблюдаем дальше. Мы должны выведать тайну». — «Да какую нафиг тайну? Мой друг причастен к моей смерти и к тому же дрючит мою жену». — «Это ж не твоя жена», — заметил сын вечного мрака. — «Да и друг тоже, мягко говоря». — «Ты издеваешься надо мной? Мой друг?» — «Дрючит твою жену. Ха-ха! Это я уж слышал. Но ты хочешь узнать правду или нет?» Таня закричала так, как никогда не стонала под мужем. «Вот это признание!» — с восхищением воскликнул Харон. «Еще немного, и мы узнаем правду!» «Я слишком много узнал, с меня хватит». Константин вышел в прихожую и направился к двери. Едва открыл ее, увидел перед собой Харона. «Ты испортишь все расследование, вернись назад!» «Да пошел ты! Просто скажи, что тебе хочется посмотреть, как они...» «Разумеется, я же не каждый раз такое вижу!» Харон поморщился. «Мне чаще жмуров видеть приходится, причем весьма унылых. Ну или заказчик в пицце, но там ничего такого. Пиццу отдал, деньги забрал. Никакой эротики!» «Ну так оставайся досматривать, я пас!» Лодочник ткнул пальцем в потолок. «О, я знаю один способ. Я могу поместить твое сознание, твою душу в тело этого хахаля. И ты узнаешь все сам. 10 минут я тебе даю. 10 минут настоящей жизни. Хочешь?» Это было такое заманчивое предложение, что он не смог отказаться. Было гадко и противно находиться рядом со своей бывшей женой после всего того, что увидел. Но это будет продолжаться не больше 10 минут. И за это время он многое узнает. Байкер положил руку ему на плечо. «Крепись, мужик, готов? Сейчас ты перенесешься в тело твоего бывшего друга!» Константин кивнул, и в следующее мгновение его сознание помутилось, и на некоторое время он отключился. А когда очнулся, то не сразу понял, что происходит. Вспомнил последние события и сообразил, что не просто совершает поступательные движения, а лежит на собственной жене. Губы их слились в страстном поцелуе, а его руки скользнули по ее телу. «Милый, что случилось?» Таня отстранилась и с удивлением посмотрела на него. «Все нормально, родная!» «Ты словно другим стал. Ты меня любишь?» «Разумеется, дорогая!» Он поймал ее губы своими и до боли впился в них. Харон похлопал его по плечу. «Эй, у тебя 10 минут!» Константин оторвался от жены. «Вот черт! А нельзя как-то увеличить лимит?» «Ну, еще на 10 минут. Ладно, 15. Итого 25». «Милый, ты с кем говоришь?» «Не обращай внимания, дорогая». Константин усилил напор, и Таня в экстазе закатила глаза. Через 20 минут, расслабленный, он смог, наконец, заняться памятью Степана. «Ну давай», — думал, копаясь в пластах чужой памяти, «расскажи мне, как вы меня убили и за что?» И увидел. Вдвоем со Степаном сидели в ресторане, обмывали новый заказ. Было много пива и водки, а когда стали разъезжаться, Константин решил вести свою машину сам. Ему бы взять такси, оставить машину на стоянке, но нет, он сделал выбор. Всегда ездил за рулем сам, но в этот раз было много водки. А Степан словно ждал этого. Нет, не совершил ничего предусудительного, но не стал его отговаривать. Когда расстались и Константин уехал, Степан вызвал такси. «Вот гад, знал, что чем это кончится. Он меня, можно сказать, подтолкнул. Но зачем?» В мозгу мелькнуло. «А что, если остаться в этом теле? Удастся ли лодочнику забрать его, если решится остаться здесь?» Это было здорово. Память Степана продолжала распаковываться. Звонит телефон. Таня в слезах, захлебываясь, плачет. Рассказывает, как муж ее избивает. Ежедневно, жестоко, каждый день. «Правда?» «Я этого совершенно не помню. Я ведь не бил ее?» «Или бил?» «Я не помню». В короткое время перед его мысленным взором развернулась история любви. Степан стал встречаться с Таней за спиной друга. Сначала пытался ее поддержать в тяжелых ситуациях, но начал испытывать к ней чувства. И каждый раз, когда желал разобраться с мужем-садистом, она его останавливала. «Нет», — говорила она, — «нельзя, чтобы Костя узнал». И лишь в последний день сказала: «Этого нельзя больше терпеть. От него надо избавиться, иначе забьет ее до смерти». План был прост — напоить и не остановить. Авось разобьется. План сработал. Но странно, он совершенно не помнил, чтобы бил ее. Нужно спросить у Харона, бывает ли такая выборочная потеря памяти. Мысль остаться навсегда, вытеснив сознание Степана, убралась в дальний уголок. Теперь он не мог так поступить. Наверняка все так и было. Он ежедневно избивал свою жену, и Таня начала искать поддержку. И нашла. Кто знает, может быть, там большая и чистая любовь. А он уже умер. Так пусть живут, голубки. Совет, как говорится, да любовь. Я все узнал, больше, чем хотел. Не собирался ли остаться там вместо своего друга? Была мысль, но я подумал, доктор сказал в морг, значит в морг. Константин рассказал все, что узнал. «А бывает такое, чтобы я не помнил ничего после смерти?» — спросил он. Сын вечного мрака похлопал его по плечу. «У всех так. Люди стараются забыть все плохое. А ты, мужик, ты мне нравишься. Ты раскаялся и дал им шанс. Молодец, пусть они живут». «И куда теперь?» «Покатушки кончились. Едем на последний бал и в чистилище. Хотя ты уже, малех, очистился. Тебе скидка будет». «А пиццу?» Харон протянул ему маску чумного доктора. «Цигель, цигель, ай-лю-лю, уже не успеваем». А потом Константину пришло в голову. «А если Таня подставила их обоих? А если ничего не было? Ведь никаких доказательств она не предоставила. Каждый раз звонила Степану по телефону и давила на жалость. И теперь избавилась от муженька и получила его половину бизнеса и взялась за Степана. Сказать бы Харону, но мотоцикл уже летел высоко над землей, в зыбком пространстве между мирами. Если это и так, то Степану придется выкручиваться самому. Может статься, они скоро встретятся. До свидания, малыш. Я упал, а ты летишь. Ну и ладно, улетай в рай. Конец рассказа. Наталья Мар. Заратустрица. Озвучил Александр Авгур. Послезавтра я узнаю цвет моих новых брюк. Швея в Бельвилле уже взялась за иглу. А пока я завис вверх тормашками в аквариуме на 5000 литров, скованный по рукам и ногам. Конферансье снаружи кривляется. 32! 31! Грим на мне разбух. Тушь растеклась и щиплет глаза. 25! 22! Я паникую, пускаю пузыри. Замок открыт, но цепь запуталась. 2! 2,5! 2 с хвостиком! Дзынь! Вдыхаю воды с испугу, но меня уже выплескивает на арену. Силач Буль стоит над грудой битого стекла с пудовой гирей, а меня выворачивает в лужу. Конферансье вопит. «С вами был маг Леон Заратустра!» «Заратустрица!» — дразнит зал. Я плохо отрепетировал. После меня объявляют антракт, чтобы шустрые униформисты вытерли и посыпали опилками арену, а потом выпускают пуделей. «Зря Буль не дал тебе утонуть!» Директор варьете распинал меня размалеванным ртом, не снимая клоунского носа и парика. «Мы бы заменили воду на формалин и выставили тебя в холле, разбухшего и синего, как экспонат кунсткамеры!» Месье Жако любил фантазировать на тему моей скоропостижной гибели, но его позвали на сцену. «Не будет номерок послезавтра? Катись на улицу! Реквизит добывай сам! Не потрачу больше ни сантима на твои выкрутасы!» Я ему, конечно, поклялся, но идей у меня, конечно, не было. Дрызгая сырым трико по кулуарам варьете, я глянул на сцену, где скакали ученые-пудели. Эвети, худенькая дрессировщица в ажуре и пайетках, никогда не смотрела на меня и вполовину так нежно, как на своих питомцев. Возвращаясь к вагончику, я надеялся, что Лимпопо не окажется дома. «За! Рад! Устрица!» — крикнули братья, едва я толкнул дверь. Мы делили закопченный до черна вагончик с сиамскими близнецами. То был редкий экземпляр уродства внутри и снаружи. Лимброс посередине. Слева на уровне плеча почковался По. И еще один По прилип справа. Вместе они походили на куклу трехглавого людоеда из сказок про Джека-победителя великанов. Сморщенную, плохо сшитую куклу с желчью и алкоголизмом. Лимпопо собирали до 100 франков за вечер одним своим омерзительным видом. Чудеса. Лично я платил бы близнецам за то лишь, чтобы больше их не видеть. «Чего дома сидишь?» Я знал, обращение в единственном числе их бесило. Лим рыгнул. «Наш бабка звала!» «Таких, как ты! Шакалами!» Левый По хотел бросить в меня бутылкой, но рукой завладел другой брат. «Слушай, Лимпопо, а говорят, бабка-то ваша была ведьма? Здесь же полно ее вещичек. Одолжить мне что-нибудь для номера?» «Только через наш труп», — огрызнулись братья. Барахло покойной бабки затопило вагончик. Особенно меня раздражал громоздкий шкаф домино. Одну его половину усеяли белые ящики разного стиля и фасона, а другую половину — черные. «Ну, хоть шкаф отдай. Распилю в нем женщину с бородой». «Да пошел ты! На! 500 франков!» — ляпнул По. Близнецы оторопели, взвизгнули, и зажглась потасовка. Правой и левой похватали Лима зубами за уши. Две ручонки царапали троих без разбора, подчиняясь братьям по очереди. Я плюнул на них, пнул дверь и вышел. Мне был нужен кислород. Денег, чтобы просадить их в баре, у меня не нашлось. Тогда я побрел к вагончику Иветти, моему личному мысу доброй надежды. На стук никто не открыл, но когда я развернулся, чтобы уйти, смех дрессировщицы раздался из-за угла. Через секунду мы столкнулись нос к носу. «Леон, думала, ты работаешь над номером?» «С кем это ты хихикала?» «Это что, сцена ревности?» В пергидролевых кудрях блеснула лилия из Гагата. «А это что, новая заколка?» Парировал я на тон истеричнее, чем хотел. И Ветти зачмокала, подзывая пуделя, и оттеснила меня с крыльца. «Слышала, месье Жако тебя уволил?» «Еще нет». «Ну так послезавтра уволят. Леон, ты обещал, что мы съедемся, а сам теряешь последний заработок». Она чуть не прищемила мне нос дверью. Пудель облаял меня изнутри. «Могла бы и посочувствовать». Я бросил ком земли ей в окно. «Сука!» Полетясь назад к вагончику, я надеялся, что близнецы уже спят. Но вместо звезды удачи мне светила черная дыра. «Леон, душка!» – мурлыкнул левый По. «У нас для тебя сюрприз!» «Иди к черту, урод!» Я был слишком на взводе, чтобы насторожиться, когда Лимпопо не взбесился. «Мы подумали, ты голоден. А мы все-таки соседи, так что угощайся!» На столе громоздилась супница. Пузатая кастрюля из фаянса с петушком на крышке. Мелькнула заманчивая мысль, что внутри окажется пудель Эветти. Уж коль близнецы так хотели мне угодить. Я взялся за петушка и заглянул в супницу. На дне теснились бледные, приправленные имбирем устрицы. Лимпопо разразился хохотом, запрокидывая голову и хлопая по столу. Звенели блюдца. Но смех уродов глушил нарастающий где-то шум. Он пульсировал и бушевал внутри, пока я сжимал хвост фаянсового петушка. Комната сузилась до обидчиков. Выхваченные софитом моей ярости, пасти изрыгали ненавистное «За! Рад! Устрица!» Лимпопо еще хохотали, когда я смел их с табурета. Я все бил и бил крышкой супницы по средней голове. Самой мерзкой из трех. За позор на арене, за выволочку у директора, за ссору с Эветти, за рад устрицу. Очнулся я, когда в пальцах остался петушок. Тяжелая фаянсовая крышка раскололась. Черепки и устрицы валялись повсюду. Лимпопо хватался за скатерть, и звон посуды, что сыпалось на нас, вернуло звуки в мою вселенную. «Лим! Умер!» Я соскочил с их тела. Близнецы не смогли встать. Одна нога лежала неподвижно. Другая сучила по полу. Скользкому от крови. Лим таращил глаза и не мигал. Минуту, две. «Ты! Его!» Они пропустили то, что предназначалось Лиму. Убил. Правый По затрясся и стал ловить ртом воздух. А левый испугался и заверещал. Он толкался и рвался в сторону, будто пытаясь убежать от братьев. Стало жуть как страшно. Я зачем-то бросил фаянсового петушка в шкаф домино, вывалился из вагончика в густую ночь и припустил вниз по улице. Где меня носило? Помню огни фейерверка, рогатые маски и дьявола на ходулях. Помню холодную воду и пощечины жандарма. Светало, когда я очнулся на смятой постели, завернутой в кокон пледа. Под пледом я был совершенно голый. «Тебя выловили из канала Тюильри!» И Ветти взяла меня за руку. У нее раскраснелись и припухли глаза. «Ты здорово напился после нашей ссоры, я так полагаю. Люди видели, как ты шатался по карнавалу, сам не свой. Это не был тон девушки, чей жених обозвал ее сукой. Надрался и валялся в канаве. Почему я здесь? Леон, у тебя дома с Лимпопо беда. У меня чуть сердце не выскочило. Все уже знают, а я еще не в тюрьме. Он жив? Я молился, чтобы нет. Если хоть один из По заговорит, мне конец. Братья, как всегда, подрались с пьяну. Уши покусаны, ногти сломаны. Похоже, в этот раз они не удержались на ногах, и кто-то из По в горячке разбил Лиму голову крышкой от супницы. И он умер. Как удивительно логично это звучало со стороны. А По? Доктор сказал, у Лима и правого По было на двоих одно сердце. Оно остановилось и приговорило обоих. И Ветти рассказала, что левый По спятил из-за смерти братьев и все выкрикивал. «Устрица! Устрица!» Сам собой инспектор решил, что братья не поделили ужин, подрались и в довершении поскользнулись на устрицах. Моллюски валялись по всему вагончику. Полиция заглянула в супницу да под стол и объявила несчастный случай. Ну, верно, побрезговали всерьез обыскивать захламленный вагончик сварливого пьяницы Лимпопо. Я вернулся домой к полудню. Лимпопо увезли в госпиталь. Так что я первым делом бросился к шкафу домино. Белый ящик. Мне был нужен белый ящик. Но фаянсового петушка в нем не оказалось. И в другом тоже. И в большом белом ящике не было чертова петушка. Что такое? Момент, когда я прятал фигурку, был самым ярким за прошедшую ночь. Инспектор все-таки обыскал шкаф. Нашел петушка, измазанного кровью, и заподозрил убийство. Ведь По не мог встать, чтобы положить его в шкаф. Зная, какие злые шутки играет с нами память, я безо всякой надежды распахнул наугад черный ящик. Внутри лежал петушок. Что за... Дверь заперта. Ставни задвинуты. Я в своем уме. Зажмурившись, я повторил чудовищную сцену от начала до конца. От первого касания супницы до попытки спрятать улику. Я открыл глаза, как только взялся за ручку шкафа. Да, ящик был точно белым. Тогда я бросил петушка внутрь, закрыл, открыл и, кажется, посидел. Фигурка исчезла. Бешеный от догадки, я заметался по вагончику, хватал все, что попадалось под руку, бросал в белые ящики и закрывал там. В ту же секунду распахивал дверцу, и предметы испарялись. Трубка, пенсне, консервная банка. Появлялись они в черных ящиках, целыми и невредимыми. Даже наша облезлая кошка. Да, уродливый шкаф творил чудеса, а я-то хотел его пилить. Тем временем я убеждал Ветти, что никакой это не фокус, и шкаф действительно волшебный. Она поверила, когда мы усадили в белый ящик пуделя. Это кучерявое бестие тявкало, не затыкаясь. Когда путалась под ногами, когда я брал ее на руки, когда сажал в шкаф. Но как только закрыл за нею дверцу... «Леон, что такое?» В полной тишине Ветти оттолкнула меня и открыла тот же ящик. «Где Безе?» Собаки внутри не было. Я засиял, и Ветти проворчала. «Не смешно!» И взялась за ручку черного ящика. Только щелкнула замочек, как раздался визгливый лай. Толкнув дверцу изнутри, на грудь хозяйки выскочил пудель. «Вот это будет номер!» Восхитился я. «Не, возразила Ветти. «Как ты докажешь людям, что собака просто не перелезла внутри шкафа? Куда ее научили? Это скучно». Дьявол, она была права. В телекинез с одной половинки на другую никто не поверит. Вот если бы черные и белые половины, вход и выход из портала, стояли на разных концах сцены. «Распилить?» – засомневалась Ветти. «А ты его не сломаешь?» «Без этого магия шкафа ничего не стоит. Номер провалится. Рискнем». К ночи мы аккуратно разделили шкаф на две части, заменив одну из перемычек куском шпона. После мы заново пропустили через ящик едва ли не весь вагончик. все, что смогли туда уместить. Даже проклятая гагатовая шпилька вернулась к Ветте. Портал работал, как часы. Разве что петли скрипели, но это придало номеру антураж. «Не хватает главного», — осенило меня. «В конце мы должны переправить тебя, Иветти». «Меня? Ну как же? Величайшие маги пилят, топят и жгут красивых помощниц. Только ради этого папаши и ведут детей на шоу». Ее это подкупило. Вздохнув, Иветти скукожилась в белом ящике и поджала ноги. Я закрыл дверцу. Тотчас распахнул, и живот свело. Чрево шкафа пустовало, как никогда прежде. Казалось, Иветти пропала насовсем. Не умерла, не спряталась, будто и не существовала. Только чудилась. Без эскулила я вспотел. Спотыкаясь, шагнул к черному шкафу. Дернул ручку. «Получилось! У нас все получилось! Вот это будет номер!» — верещал я, кружа Иветти по вагончику. «Что там внутри? Пустота? Полет?» Она задумалась. «Ничего. Щелкнул замок, стало темно, и вуаля, опять ты». Я придумал. «Надо сперва пооткрывать мелкие черные ящички, будто ты можешь оказаться там. Ха-ха, для эффекта!» «Тогда давай еще». Мы начали заново. На этот раз Иветти сама вызвалась усадить пуделя в белый ящик. Я изображал магические пасы, когда в дверь вагончика постучали. «Полиция!» — струсил я, отпирая. Но пришел месье Жако. «Ох ты ж! Ваш псина!» — буркнул он. «Крутится тут под ногами!» Я узнал Безе. Тварь сбежала из шкафа на улицу, пока мы отвлекались. Иветти подхватила ее и унесла внутрь. Без грима. В свете луны директор был похож на собственный труп. «Леон, я пришел сказать. Первый По скончался. Лимпопо мертв». «Это ужасно», — соврал я. «Он так и не пришел в себя? Говорил что-нибудь еще?» «Нет, так и стонал. Устрица, устрица, боже мой! Какая потеря для варьете! Леон, не подведи завтра, слышишь? Готов номер-то?» «Почти». После его ухода Иветти расплакалась по Лимпопо, и мы решили, что на сегодня лучше закончить. А ночью я проснулся от страха. Черный шкаф скрипел. С просонья мне пришло в голову, что он голоден и просит еще, хлопая губами дверцами. Но спустя минуту тишины я понял, в чем дело. Мы мало репетировали. В прошлый раз беспечность привела к фиаско. Теперь я не мог уснуть, не перепроверив все заново. В клетке под потолком спали голуби, из тех, которых достают из шляпы. Я взял одного. Сердечко билось мне в ладонь. Через минуту, совершив обычные ужимки фокусника, я закрыл его в белом ящике. «Дамы и господа, это не чудо!» Я демонстрировал воображаемой публике пустой шкаф. «Чудо еще впереди. Проверим, куда магия занесла нашу птичку. Может, она вот тут?» Я подлетел к черному шкафу и открыл крошечный ящичек. Меня шатнуло. Голубь. Но птица была велика, а вещи не появлялись в ящиках ни по размеру. Той ночью что-то пошло не так. Внутри лежало пернатое тельце, без головы. Шкаф выдал мне столько голубя, сколько вместил в первый открытый ящик. Такого не случалось, пока мы не распилили шкаф. Повезло, что я не успел вытворить эдакое с пуделем. Или, господи боже, с Иветти. Мучимый фантазиями о неслучившемся, я залпом вылокал бутылку пино, недопитую близнецами, и упал в постель. Наутро мы репетировали. Я соврал, что не хочу кривляться, открывая не те ящики. И что в последнее время дал публике лишку поводов для смеха. Леон Заратустрица вернется в ином амплуа. Все опять шло замечательно. К вечернему выступлению Буль перетащил шкафы на сцену. Иветти и Безе разогревали публику. А я ждал за кулисами. «Заратустрица! Заратустрица!» А? Далеко в зале старая Бонна тащила к проходу тройняшек лет 5. Меня передернуло. Бонна показала 2 билета и усадила мальчишек втроем в одно кресло. Они начали щипаться и корчить рожи. Я едва не пропустил свой выход. «Эй, Леон!» Директор сцапал мой рукав. «Без Лимпопо программа выйдет короче обычного. Ты не мог бы как-нибудь, ну, растянуть номер? Покажи им кое-чего из старого, что-нибудь простенькое». «Да, месье Жако». Номер катился как по маслу. Голуби, диадема, трость господина из первого ряда все исчезало тут, а появлялось там. Кульминацией стало перемещение Безе. Как и я, зрители обрадовались пропаже визгливой собаки. С галерки умоляли не возвращать докучливую шавку. Но дети завыли, и по велению мага пудель вернулся. Я вспомнил о просьбе директора. Пообещав зрителям невероятный финал, я устроил Иветти в белом ящике и показал, как он в одно мгновение опустел. Но в этот раз Заратустра не спешил. Смакуя интригу, я взял цилиндр и вышел к самому краю сцены. Мне захотелось выдержать паузу вульгарным фокусом. Голубь из шляпы. Я помахал ею перед публикой и откинул невидимый клапан внутри тульи. Шляпа потяжелела. Я едва не уронил ее, но зал решил, что это часть номера. «Улыбнись, Леон!» Люди впервые звали меня по имени. «Сейчас вылетит птичка!» И вот я опять опускаю руку в цилиндр и понимаю, как на самом деле пудель оказался за дверью вчера. Дверь вагончика черна от копоти. Магия свихнулась сильнее, чем я думал. Шкаф выдает столько, сколько уместится в первый открытый ящик. Но это еще не все. Порталом становится любая открытая мной черная дверь. Шкаф принял клапан в цилиндре за дверцу маленького черного ящика. Не перьев касаются мои пальцы. Я трогаю локоны на теплой макушке и лепестки гагатовой лилии. А мои новые брюки шьют в Бельвилле. Варят в щелоке и красят компешевым соком. Мне выдадут их завтра. В лес Кармес, на рю Важерар. Совершенно бесплатно. Теперь я знаю их цвет. Полосатые. Черно-белые. Конец рассказа. Нара Арсова. Рыжая пристань. Одну из областей в нашей стране пересекает спокойная река. Далеко на юге она впадает в море. Исток ее находится через 2 региона севернее. Пологий берег песчаный. Высокий, состоит из обычной глины рыжего цвета. Люди сначала осели на низине, а затем перебрались на другой берег. Название «Глиняная пристань» где-то затерялось в глубине веков. Рыжая пристань так и прицепилась к этому поселению. Спустя столетия деревушка превратилась в небольшой город. Рыжая, как и другие города, имела центральную городскую площадь. На сквер с голубыми елями можно было любоваться из зданий городской думы и мэрии, стоящих друг напротив друга. В один из солнечных весенних дней в думе стало многолюдно. Шло очередное заседание. Вдруг поднялся один из старых депутатов и попросил слова. «Уважаемые коллеги, уже 2 года нами не выполнен один из запросов наших избирателей». «Какой?» – шелестя бумагами спросили остальные. «У каждого города на въезде стоят стеллы с названием населенного пункта. У нашего 4 дороги, ведущие в центр поселения. Краска облезла. Буквы не видно не только ночью, но и в светлое время суток, в ясную погоду. В этом году областная дума выделила нам деньги на данный винт ремонта. Пора приступать, пока над нами не стали смеяться остальные жители области». Пристанский мэр сидел на своем законном месте и тихо наливался до помидорного цвета от возмущения. Деньги на стеллы он решил провести через другую статью – на ремонт дорог. Дороги были в хорошем состоянии. Пару дней дорожные рабочие имитируют бурную деятельность. Затем средства он разделит поровну с начальником дорожного участка. Деньги на карантине – не помеха отдыху на Занзибаре. Выступавший старик откланялся и вышел из зала. Покинув здание, он сел в автобус и слез на последней остановке на краю города. Дойдя до стеллы, завернул за нее и исчез из поля зрения случайных прохожих. Мэр устал терпеть. Ему хотелось кушать. Затем встал и попросил слова. За полчаса он уговорил собравшихся отложить решение данного вопроса. В конце дня его везла служебная машина в загородный дом. По правую сторону от автомобиля осталась стелла, которую заволокло дымкой. Довольный чиновник и его семья под звуки дождя легли спать. С утра глава города был недовольный. Личный водитель опаздывал, а он не привык до работы добираться пешком. Наконец из густого тумана вынырнул знакомый силуэт машины. «Ты где был? За смертью ездил?» «Так навигатор отказал. Пришлось, опираясь на память, ехать к вам. За 5 лет, что с вами работаю, каждый столб на этой трассе помню». Впервые в своей мэрской жизни чиновник опоздал на работу. Совещание удалось начать только к обеду. Глава города успел только произнести первую фразу, как его прервал главный редактор местной газеты с криком «Они пропали!». После суматошной речи журналиста выяснилось, что пропали стеллы с названием населенного пункта. В ответ мэр заметил, что когда туман и дальше нескольких метров не увидишь. Тогда на это возразил газетчик, что бетонные фундаменты видны в любую погоду, но с сегодняшнего дня стелл с каменными основаниями не видно. На снимках, предоставленных работникам пера, не было и следа нахождения постаментов. Мэр успокоил всех, что после того, как туман покинет местность, пропажи найдутся. На следующий день с утра чиновников отловили местные жители, сказав, что по всему городу пропали не только фонарные, но и любые столбы. К вечеру на городских улицах не было ни души. Прямые дороги внезапно окривели. При попытке выехать из города они возвращали машину туда, откуда они выехали. Стоило людям пешком подходить к границам города, как неведомая сила отбрасывала их назад. На третий день хмурая, разгневанная толпа жителей вывела из административных зданий все городское начальство, которое тоже было хмурное из-за сна в кабинетах. Чиновники просили успокоиться. Говорили, что когда туман пройдет, то пропажи найдутся. Спустя 4 дня туман стал таким густым, что не давал людям выйти из дома. На 5-й мгла стала заползать в мэрию. Чиновники попрятались в кабинетах, подперев двери мебелью. Перед приемной мэра туман остановился и стал чего-то ожидать. волновались не только жители Рыжей пристани, но и жители области. Несколько суток в город, покрытый туманом, никто не мог попасть. Навигаторы вместо зданий показывали лес. Бумажные карты показывали остатки древнего городища. Летят самолеты, пилоты спрашивают штурманов. «Что у нас по курсу?» «Не знаем. Какой-то город с названием Ань». «Таких названий не бывает. Над каким городом летим?» «Это Аньшань». «Нет». «Аршань». «Нет». «Астрахань». «Нет». «Барань». «Нет». «Березань». «Нет». «Гневань». «Нет». «Голая пристань». «Нет». «Елань». «Нет». «Ебифань». «Нет». «Иолтань». «Нет». «Юань». «Нет». «Казань». «Нет». «Казачья Лапань». «Нет». «Кицмань». «Нет». «Клевань». «Нет». «Колывань». «Нет». «Крань». «Нет». «Ленкорань». «Нет». «Назрань». «Нет». «Новый Усмань». «Нет». «Нягонь». «Нет». «Познань». «Нет». «Рязань». «Нет». «Соврань». «Нет». «Сарань». «Нет». «Сиазань». «Нет». «Сиань». «Нет». «Советская гавань». «Нет». «Сызрань». «Нет». «Таюань». «Нет». «Умань». «Нет». «Усмань». «Нет». «Усть-Чарышская пристань». «Нет». «Ухань». «Нет». «Юрюзань». «Нет». «Тогда летим до края облачности. На открытом пространстве разберемся». Областные органы власти обратились к центральным. Пусть спутники посмотрят из космоса, что происходит с этой пристанью. Видят космонавты из иллюминатора корабля, что место, где по расчетам должен был находиться город, укрыто большим скопищем облаков. Внимательно присмотревшись, они поняли, что те образовали конструкцию из трех пальцев. Посмеялись, сфотографировали, отослали на землю. ЦУП посмеялся и засекретил снимки. Руководство страны вызвало на ковер губернатора. Ознакомив с секретными снимками, поручило в недельный срок решить проблему. Губернатор вызвал главу областного МЧС, который все знал в регионе. Тот предложил, что раз история попахивает потусторонним, то надо обратиться к тем, кто имеет постоянные контакты с такими силами. Тем более одна из таких живет рядом в поселке Водный. Зовут эту специалистку Баба Зина. В это время бабка Зина принимала у себя гостя. Других она не ждала. Туман окутал и ее поселок. Невысокий старик в белой рубахе и темных штанах сидел за столом и неторопливо пил чай со смородиновым вареньем. Зина знала об этом и специально для него всегда держала баночку смородины. «Про тебя говорят, что ты в депутаты подался». «С головой надо было пообщаться. Вот взял личину самого старого депутата Думы. Сам герой лежит у себя дома, болеет. Хорош мужик, любит с землей возиться. Постоянно что-то копает, сажает». «Ты чего, Дмитрич, шалишь в Рыжей пристани? Никого не пускаешь и не выпускаешь? Горожане жалуются, что им туман кукиш показывает». Дмитриевичами она звала приходящих к ней духов. «Обидели меня». «Как? На ногу, что ли, наступили или за бороду дернули?» «И на ногу наступили, городской голова. И обидел. Прет, как танк, не только по сторонам не смотрит, что у него впереди не замечает. Наступил и не извинился». «А обидел чем?» «Чем? Ведь ты за окнами своего дома смотришь, где надо покрасишь. Если дело серьезное, плотника пригласишь, ведь так?» «Да». «У тебя дом является изба. У меня городского духа город. Границы поселения, стены и окна дома. Стелы с названиями, наличники окон. Мне перед другими духами стыдно. У них и дома, и улицы, и таблички в нормальном состоянии. А у меня стыд и позор. За много веков ни один глава, кроме нынешнего, не покушался на буквы с названием города. Да что там буквы? Мэру важнее тропический песок жизни нашего поселения». Долго ты над ним измываться будешь? Горожане ведь не виноваты. Заставишь его ползти по городу? Нет, завтра к тебе приедут из области. Будут спрашивать, что да как. Ты ответишь, пока, мол, мэр сволочина не посадит вдоль границы города деревья и не покрасит буквы на стеллах. Так и будет непроглядный туман. Мол, духи сказали, что на городских главах лежит зарок. Все до него сажали деревья, а этот боится ручки замарать. Так он же в городе. Будет перед областной комиссией, как лист перед травой. Старик поднялся из-за стола и растаял в воздухе. К полудню гости из области стояли перед бабой Зиной, сидящей на заваленке около своей избы. Знахарка сказала областным, что на поселении лежит порча. Пока действующий глава самолично не посадит деревья вдоль границ и не покрасит буквы на стеллах, так и будет туман висеть, а может что-то и похуже будет. Самый главный в комиссии переспросил у собравшихся о том, делали ли предыдущие такое. Люди ответили утвердительно. После этого из тумана в группу людей понесся какой-то предмет, которым оказался нынешний мэр Рыжей Пристани. Главный руководитель не растерялся. Взял провинившегося чиновника за руку и подвел к машине, где лежали саженцы, лопата, ведра с краской и кисти. «Вот это все твое! Посадишь, Золушка в штанах, деревья вдоль границы города, покрасишь буквы на стеллах. Может, губернатор и сменит гнев на милость. Рыжая пристань уже неделю в первых местах центральных новостях страны. Из-за тебя глава у первого был на ковре. Наш такого не прощает». Городской голова побледнел и съежился. 3 дня и ночь чиновник своими белыми ручками сам копал, сажал и красил. После него кто-то незримый ходил, притаптывал землю и обдувал покрашенное для более быстрой сушки. Областной порученец ходил и фотографировал, отсылал губернатору. Не знал мэр одного, что когда он докрашивал последнюю букву, глава региона подписал приказ об его увольнении. Только кисть виноватый положил на землю, как разошлись облака. Теплые солнечные лучи разогнали остатки тумана с улиц. Над городом стоял звон от радостных криков горожан. Новым мэром был избран главный редактор газеты, успевший перегнать до тумана материалы о махинациях городских чиновников. Старый депутат выздоровел. У проходящих мимо речников город получил неофициальное название «Чертова пристань». Баба Зина обновила заваленку, а Дмитриевич – рубаху. Конец рассказа. Марина Солодова. Ты каждый день видишь море, но теперь оно мертвое. Подслушивать нехорошо, а подглядывать тем более, думала я, но сама, замерев, напряженно следила из-за камней за быстрыми жестами и выражениями лиц. Пусть это неправильно, но мне важно знать, ведь никто не скажет правды, а ведь сейчас решается моя судьба. Почти не дышу, боюсь выдать себя. В толще воды нет никаких звуков, но надо быть осторожнее, а то пузырьки воздуха легкой струйкой потянутся вверх и расскажут о моем присутствии. За каким морским бесом именно эта девчонка? Она слишком юная. Читаю я жесты матери. Думаешь, я сам не знаю? А что делать? Сейчас в человеческом мире война. Самое страшное из всех, что они устроили. Того и гляди, все море раскурочат, уроды, головоногие. Нам нужно защитить наш народ. Отвечает отец. Выдать ее за сына морских колдунов? Лучше ты ничего не мог придумать, правитель хренов. Мать в отчаянии разводит руками. Ты-то умнее, конечно, будешь. Что предлагаешь, помереть тут всем? Старшие могут хотя бы защитить себя, а она еще ребенок. Просили именно ее, говорят, что она лучшая. Если это спасет наш род, пусть. Хорошая сделка. Лицо матери искажается от боли. И вот я уже смотрю, как она стремительно уплывает прочь, отворачивается от этого неприятного разговора, понимая, что не выйдет оставить при себе любимого, но бесполезного ребенка. Как скоро она забудет обо мне, а сколько будут помнить сестры. Тянутся мгновения, и вот я чувствую, что мать уплыла уже очень далеко. Остались только мы с отцом. Никто не говорил, что я лучше. Не спрашиваю, а утверждаю. Никто. Спокойно соглашается он. Это потому, что я слабее их, так? Магический дар у меня пока не развит, и тело тоже. А нашему роду нужны те, кто силен в магии и быстро родит новых детей, если кто-то погибнет. Избавиться от меня – лучшее решение. Жду ответа, а у самой что-то ломается изнутри. Он молчит и смотрит куда-то в сторону. Подводное течение играет светлыми волосами отца, как ветер играл бы на суше. Мерно колышутся заросли водорослей. Ответа все нет. Неужели я права? Снова спрашиваю, заглядывая в глаза. Твое достоинство в том, что ты очень умна. Пусть не так сильна, не так красива, как твои сестры, но твой ум не убережет наш замок от гибели. Я отвечаю за 200 живых душ. Если я обменяю тебя на безопасность, ничего страшного для рода не случится. Каждое спокойное слово каплей яда падает в душу. Я бесполезна, поэтому от меня избавляются. Все правильно, но как же это жестоко. Не согласна с этим? Да, ты не нужна. Сколько придется ждать, пока твой дар раскроется? Когда ты сможешь принести пользу? Только песни петь им можешь. А сейчас война. Люди хотят уничтожить самих себя и нас заодно. Мы еще не видели такого страшного оружия. Защитный барьер не выстоит без сильных магов. А что ты можешь сделать? Выбирай между этим браком и изгнанием. Хочешь узнать, как это? Поживи сама пару дней в море вне защитного купола. Сама найди грот, в котором будешь спать. Сама охоться на крабов. Потом поделишься впечатлениями. Он прав. Что я могу сказать? Просто плыву прочь, точно так же, как только что мать. Перед глазами вьется туман, в голове звучит «Ты не нужна». Тело продолжает толкать меня вперед, продолжает плыть, но все уже безразлично. Вход в защитный барьер остался позади, а я продолжила плыть, пока не начала задыхаться. Поэтому потянулась к поверхности. Первые глотки воздуха обожгли горло, сдавленное в немом крике. Впервые за время моей жизни в голове красной точкой запульсировала мысль. Да пусть катится этот рот со своим защитным барьером к морскому дьяволу прямиком. Чего ради я должна приносить свою жизнь в жертву тем, кому на меня плевать? Не буду. Пусть сами разбираются со своими сделками и защитой рода. Без меня. Ночная темнота и прохлада действовали отрезвляюще. Качаясь на волнах, я смотрела вверх. В небе светились звезды. Какой смысл цепляться за рот, который так легко от меня избавился? Нет уж, пусть убираются ко всем чертям. Где-то в груди рождалась новая песня, в которой сплелись торжество и отчаяние, но я пока не могла выразить ее. Вдруг над головой с гулом пронеслась огромная черная птица, сверкая множеством огней. Я никогда не видела таких, но быстро сообразила, что это птица тех самых людей, которые принесли войну и в мир. Она зависла недалеко от того места, где под водой стоял замок моего рода, где все собрались, чтобы устроиться спать. Что с ними будет? С воем птица бросила камень вниз, раздался страшный грохот, море сотряс чудовищный удар, поднялась волна, которая понесла меня прочь от этого места. Я кричала. В последнем порыве тянулась туда, где сейчас родные, с которыми я прожила всю жизнь. Да, я хотел уйти, но не хотел, чтобы они погибли. Прежде чем мир забился в судорогах и потемнел, я услышал собственный голос вдалеке. Ты каждый день видишь море, но теперь оно мертвое. Конец рассказа. Александр Лещенко. Топор палача. Топор палача прекрасно запомнил тот момент, когда он ощутил себя живым существом и перестал быть вещью. Лезвие опустилось, голова худого мужчины упала в корзину. Из тела забила кровь. А в сознании топора замелькали какие-то картинки, которые он до конца так и не смог понять. Но тут он услышал восторженный рев толпы, собравшейся вокруг эшафота. В глаза ударило яркое солнце, выглянувшее из-за туч. А нос наполнился запахом крови только что убитого им человека. «Но ведь я никого сам не убивал!» — подумал топор. «Меня использовали!» Палач поднял его, взвалил на плечо, куда-то понес. Как выяснилось, в подвал, в пыточную. Хлопнула дверь, заплечных дел мастер ушел. «В нашем полку прибыла!» — услышал топор радостный голос. «Приветствую, Монами!» Топор посмотрел в сторону говорившего. Слева висел меч. «Да-да, это я! Можешь звать меня Меч. А я Топор. Ну да, я заметил, что ты не ложка. Я сразу почувствовал, что ты, как бы это выразиться понятнее, ожил. Держу пари, что у тебя много вопросов. Да не так, чтобы много, но один точно есть. Мы же вещи, как мы можем быть живыми?» «Понять не имею», — радостно ответил меч. «Но у меня есть на этот счет парочка идей. Могу поделиться, если хочешь». «Давай». «Первое. Души убитых нами людей, когда переходят в иной мир, оставляют нам частичку своей энергии. И когда этой энергии становится слишком много, мы оживаем». «Я увидел какие-то картинки, когда мной отрубили голову мужчины». «А это самое сладкое, Монами!» — причмокнул меч. «Воспоминания убитых!» «Ты сказал, что у тебя две идеи. Какая вторая?» «Наш хозяин, вообще-то у него есть имя Франсуа, но все его зовут Палачом. Я не хочу сказать, что он колдун или какой-то там маг, но есть в нем что-то такое необычное, ведь он постоянно имеет дело со смертью. Возможно, что и нам передалась эта его необычность». «И много нас таких?» «Ну, справа от тебя висит пруд. Эй, поздоровайся с новеньким, дубина неотесанная!» «Привет», — сказал пруд. «Рад знакомству. Меч трепло». На этом пруд замолчал. «Ниже, прямо под нашим грубым другом, висят щипцы. Я чувствую, что они одни из нас, но они вообще не разговаривают. Такое впечатление, что им кто-то вырвал язык». Меч хохотнул. Щипцы дернулись, но ничего не сказали. «А ты уверен, что они живы?» «Да, со временем ты тоже начнешь чувствовать живые предметы, Монами. К тому же я не раз видел, как наш хозяин убивал людей, используя их. Он вообще такой затейник, когда дело касается пыток и убийств. Видел бы ты, что он вчера сделал с прекрасной грудью одной молодой особы. Разорвал на ней одежду, взял щипцы, ухватил сосок и...» «Почему-то мне не хочется об этом знать». «Да ладно тебе! Я тут как-то отрубил голову франту из высшего общества. Так и наш хозяин по сравнению с ним почти невинное дитя. Франт увлекался творчеством какого-то маркиза то ли де Сода, то ли де Сада. Короче, не важно. Важно то, что он воплотил в жизнь часть из прочитанного, ну, то есть извращенного, насиловал, а потом жестоко убивал. Собственно, за это его и приговорили к казни. Туда ему и дорога. Полностью согласен. Уж если ты извращенец-убийца, так будь добр. Тщательно это скрывай. За разговорами с мечом, точнее, за слушанием меча, топор и не заметил, как пролетело время. Заскрипела дверь. Кто-то стал грузно спускаться по ступенькам лестницы. «Хозяин!» – прошептал меч. «Всем тихо!» «Почему?» – удивился топор. «Что значит «почему?» – прошипел меч. «Он не должен знать, что мы живые!» Топор решил не спорить. Все-таки меч ожил раньше него. Знал больше. Спустившись по лестнице, палач подошел к стене, где висели инструменты и оружие. Он погладил топор по рукоятке, взвалил его на плечо и вышел из подвала. Путь до эшафота был короткий. Топор заметил, что там уже собралась приличная толпа. Завидев хозяина в черном колпаке на голове, люди разразились противоестественными криками. У плахи со связанными руками и ногами на коленях стоял человек. Помощники палача прижали голову приговоренного к колоде. Он сыпал проклятиями, брызгал слюной и пытался вырваться. Усмехнувшись, хозяин несколько раз размахнул топором, солнце заблестело на лезвие, а потом точно и сильно ударил. Отрубил голову. У топора даже дух захватило от быстроты и скорости. Но, помня о рассказе меча, он сосредоточился на картинках, появившихся в сознании. Увидел плотного мужика, крадущегося за каким-то человеком по темной улице. Преследователь настиг жертву, ударил ее дубинкой. Человек повалился на тротуар, а мужчина принялся обчищать его карманы. Следующая картинка. Этот же неприятный тип нападает на парня и девушку, угрожает им ножом. Они сопротивляются. Он убивает их. В остальных картинках было примерно то же самое. Грабеж, иногда убийство. Пока мужику не попалась жертва сильнее его. Потом суд. Приговор. Казнь. «Ну и как?» — спросил меч, когда топор вернулся назад в пыточный подвал. «Сволочь какую-то прикончил. Грабитель-убийца. А он своих жертв не насиловал?» «Ну не всем же быть извращенцами», — топор подмигнул мечу. «Твоя правда, Монами, твоя правда!» Часа через три снова пришел хозяин. На этот раз взял меч. Когда его вернули, топор не стал ничего у него спрашивать. Но мечу и не нужно было, чтобы кто-то его о чем-то спрашивал. Он сам любил обо всем рассказывать. «Ох, и шлюху я сейчас зарубил!» — воскликнул он, когда палач ушел. «Ты даже себе не представляешь!» «Да?» — из вежливости спросил топор. «Мало того, что спала со своими любовниками, друзьями, женами друзей, слугами, так она даже умудрилась совратить отца и брата мужа. Она и с собственным сыном пыталась это проделать». Топор почувствовал, что его затошнило. «Еще одна поклонница этого Сада? Или как там его?» «Нет, у нее собственный стиль имелся. К тому же она не была жестокой, просто чересчур любвеобильной. Насколько я понял, от нее решил избавиться муженек. Дал на лапу кому надо, и все дела». Меч еще что-то там говорил про половые отношения, но топор слушал его в полуха. Не любил он всяких извращенцев. Он не считал, что их надо убивать, просто было противно. Дни пролетали незаметно. Топор был занят тем, что исправно рубил головы. Вернее, Это топором рубили головы, но он так втянулся в процесс, что перестал считать себя используемой вещью, а сам стал ощущать себя палачом, продолжением его руки. Убийцы, бандиты и остальные преступники получали по заслугам. И с каждым убитым приговоренным топор чувствовал себя сильнее. Зрение, слух, обоняние обострились. Как и говорил меч, он стал замечать другие живые вещи. Вот шляпа того усатого господина с неодобрением смотрела на него. Промчалась мимо карета, которая кокетливо вильнула задней частью. А старик Ашафот каждый раз кряхтел, когда здоровенный палач проходился по нему. Топор теперь всегда тихо говорил старику: «Здравствуйте» и «До свидания». Ишафот отвечал ему тем же. Но потом среди головорезов всех мастей стали попадаться какие-то странные приговоренные. Сначала революционеры, потом роялисты. Да некоторых из них можно было отнести к убийцам, некоторых к бандитам. Но все же большинство из них, по мнению топора, не делало ничего плохого. Ну, ходили на какие-то собрания, митинги. Не убивать же за это. Но топора никто не спрашивал. Поэтому он продолжал рубить головы. Однажды, когда он висел на стене, хозяин принес меч после работы. Против обыкновения, тот был угрюм и молчалив. «Что случилось?» — спросил топор. «Доктор Гильотен, вот что случилось с Монами!» — буркнул меч. «Отправил сейчас на тот свет очередного революционера и от него знаешь, что узнал? Что некий добрый доктор изобрел замечательное приспособление, с помощью которого быстро лишают людей голов. Называется гильотина. И похоже, что этой чертовой стервой заменят нас с тобой». «Ну, я-то всегда дрова смогу колоть. А вот тебя, наверное, повесят на стене какого-нибудь замка», — улыбнулся топор. «Смотрите-ка, у кого прорезалось чувство юмора!» — сказал меч и обиженно замолчал. «Ну, прости, прости, не хотел тебя задеть. Думаю, что наш хозяин нас не бросит и что-нибудь придумает». Спустя неделю, когда хозяин наводил в пыточном подвале порядок, к нему пожаловали гости. Два здоровяка выше и шире палача и один мелкий человек в белом до плеч парике, в красном камзоле и с тростиночкой. Последний, окинув взглядом хозяина, его инструменты и оружие, зловеще ухмыльнулась. Здоровяки схватили палача, начали связывать, а человечек с важным видом извлек из камзола бумажку и стал читать, размахивая в воздухе тростью, как дирижерской палочкой. Топор разобрал слова «революция», «роялист», «враг» и понял, что ничего хорошего хозяина не ждет. Поняли это и другие. Меч, прут и щипцы задергались, но, видно, им не хватало сил. А вот топору хватило. Он слетел со стены, взмыл в воздух и обрушился вниз, снеся голову человечку. Двумя ударами отхватил руки здоровякам, затем раскроил им черепа. После чего не удержался и перерубил пополам гадскую тросточку. Когда с врагами было покончено, он аккуратно перерезал веревки, которыми уже успели связать хозяина. Топор привычно лег в руки палача. С улицы раздались выстрелы, звон оружия, крики людей. Топор не знал, кто это. Революционеры, роялисты или просто бандиты. В любом случае, в обиду своего хозяина он давать не собирался. А головы, если уж на то пошло, у всех одинаковые. Рубить их топору было не привыкать. Конец рассказа. We'll be right back. Андрей Лоскутов. Дернул же меня черт. Рассказ полоумного деда. Дернул же черт меня под Новый год поехать в соседнее село за елкой. Решил срезать напрямики через лес. Думал, выгадаю пару часов. Понаделать успею салатов. Ага, не тут-то было. Это у вас в городах зимой бывает тепло. А попробую ехать километров за 100. Среди гор, леса и продуваемой поляны. Дубак. Плевок на лету застывает. А уж за ширинку не вздумайте браться. Отморозите каждый прыщ. Так о чем бишь я? В лес я поехал за игольчатым деревом. Ну, как обычно, расчистил снег вокруг сарая, завел двигатель и дал машине прогреться. Трактор у меня маленький, но бойкий. Не раз выручал старичок, и не было ему равных в нашем селе. Но тот раз, очевидно, ехать не стоило. Ведь едва я выбрался на дорогу, как попал в жуткий занос. Но трактор-то, я уж говорил, бойкий, он меня вытащил. И пробурив себе дорожку, я выехал к поляне. Той самой, что в аккурат между наших сел расположено. Там, среди леса, я принялся выискивать дерево. Такое, чтобы не стыдно было у себя в огороде поставить. Да знакомым казать. Не заметил, как забрел глубоко в чащу. Оглянулся, а трактора нет. Ошел гад, небось, и смылся без деда. Поиски длились 4 часа. Руки продрогли по локоть, вместо ног мерзлые костыли. Но страшно стало, когда где-то рядом послышался вой, и из темноты на меня вылупились 2 красных и яростных глаза. А затем загорелись рядом еще одни, как огоньки на елке под Рождество. Стая в единый миг окружила меня со всех сторон. Бежать было некуда. Казалось, вот и пришла моя смертушка. Весь продрогший и злой я стану кормом для волка. Пока мест думал, что делать, где-то рядом послышался грохот знакомый, и белый свет фар осветил поляну. Пробился сквозь стаю, подмяв под себя 6 серомордых. Остальные же, взъярившись, кинулись драться, едва я в кабину запрыгнуть успел. Большие колеса с места рванулись, но на педали жал кто-то другой. Я лишь успел дверь захлопнуть. А дальше все как в тумане. Рев мотора в ушах, рычание во мраке, колеса вгрызаются в снег. Машина кренится и падает, с разгона улетая в кювет. Очнувшись под утро, я выбрался из-под обломков машины, а тут уж и вы, господа черти. Раздавайте еще по одной, пока мест не слышит нас дьявол. Наталья Еремина. Забота. Он сидел на полу, прислонившись к стене. Его руки, судорожно сжимая оторванную от рубахи пуговицу, выцарапывали на мягкой белой стене неровный рисунок. В дверное окошко палаты номер 233 смотрели двое. «Вы склонны ему верить, доктор Амброс?» Детектив, не отрываясь, следил за пациентом в больнице Найтингейл. «Я верю своему знанию и опыту, детектив Кинг», многозначительно посмотрел в его сторону Амброс. «Дэрил, можете звать меня Дэрил. Могу ли я с ним поговорить?» «Снова? Вы ничего от него не добьетесь». Покачал головой врач и, достав из ящика, висящего на двери, личное дело пациента, пробежался по нему глазами. «Сколько раз вы уже с ним говорили?» «Не больше 2 раз. пожал плечами детектив. «А еще два раза ваш ассистент. Ему нужен покой». «Мы должны добиться признания. Все указывает на него». Детектив в сердцах ударил кулаком по двери. Мужчина в палате резко обернулся на звук. Его провалившиеся глаза испуганно забегали, пытаясь определить источник шума. «Мам?» «Мам, Найджел после уроков зовет погулять. Можно я схожу ненадолго?» Мальчишка 8 лет робко теребит юбку матери. «Кто такой Найджел?» Не отрываясь от плиты, спросила она. Впрочем, ей это было совершенно неинтересно. «Он учится со мной в одном классе, и мне бы хотелось...» «Нет, это плохая идея», — отрезала мать. «Мам, ну я...» «Доставай тарелки, Томми, будем сейчас есть». Томми расстроенно отвернулся от матери и подошел к шкафу с посудой. «Ты пойми, я тебе желаю только добра. Смотри, какой вкусный суп приготовила. Гороховый. Садись скорее». «Дэрил?» В кабинет заглянул напарник детектива. Высокий чернокожий мужчина в темном пальто с поднятым воротом. С полей его шляпы капала вода. «Ты все еще сидишь? Я принес тебе обед». Кинг оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на часы. «Кажется, ты опоздал», — заметил он и кивнул в сторону стула. Напарник сел и плюхнул на стол пакет с ланчем. «Кажется, кто-то еще не обедал». Дэрил ухмыльнулся и открыл намокший бумажный пакет. Из него вкусно пахнуло свежеприготовленными гамбургерами. Поджаренный бекон сочными ломтиками торчал из-под булки, а сыр так и норовил капнуть на стол. «Спасибо, Марк. Нашел что-нибудь новое?» Марк откинулся на спинку стула и, тяжело вздохнув, снял фуражку, чтобы стряхнуть с нее воду. «Мы обыскали его квартиру снова и квартиру той бедняжки». Марк остановился, теребя в руках фуражку. «Ну и?» С набитым ртом спросил Дэрил. «Он давно там не жил, почти все в пыли, вещи почти не тронуты. Но они явно куда-то собирались. Часть вещей убрана в чемодан. Огромная коробка, отмеченная маркером на сжигание, битком забита детскими рисунками, дневниками и фотографиями. По всей видимости, они вернулись туда за вещами». Дэрил слушал напарника и кивал головой. «Да, все так и было. Все та же коробка, осмотренная вдоль и поперек. Все та же пыль на полках». «Люстра! Меня интересует люстра! Ты осмотрел потолок?» Дэрил вытер усы от соуса и выбросил упаковку от бургера в корзину. «Снова и снова! Крепление люстры слишком слабое, чтобы выдержать вес человека!» Марк бросил шляпу на стол. «Так как?» «Я не знаю». «Мы что-то упускаем». Напарник посмотрел в окно. Дождь, не переставая, лил весь день, вгоняя и так угрюмые из-за сомнительного дела настроения все больше и больше в болото. Дэрил принялся снова перечитывать имеющиеся у них материалы. «Рисунки и дневники, откуда они? У него были дети?» «Все, что было в коробке, мы передали на экспертизу. Час назад сообщили, что все это его вещи, так что дневники и рисунки ушли доктору Амброузу. Он сказал, что это может помочь делу». Марк снова посмотрел на часы. «Мне, пожалуй, пора. Жена будет снова недовольна, если я вернусь поздно». «Но ведь почти полночь», — заметил Дэрил. «Да, поэтому нужно успеть купить цветы». Марк усмехнулся и вышел из кабинета. Дэрил откинулся на спинку кресла. Это дело ему совсем не нравилось. Что-то в нем его настораживало. Осталось понять, что... «Мам, я принес тебе цветы!» Томми вбежал на кухню, протягивая матери букет васильков. Напитанные солнечным светом, они готовы были растопить самое холодное сердце. «Кажется, я тебе не разрешал выходить из дома». Она выхватила букет из рук сына и шлепнула им ему по голове. «Несносный ты мальчишка! Надо слушаться маму! Марш к себе в комнату!» Я уже сделал все уроки, и завтра выходные. В школу идти не надо. Томми виновато переминался с ноги на ногу, пока мать его отчитывала. Надо же, неужели справился сам? Она сняла с себя фартук и повесила его на ручку духовки. Пойдем, пора принимать ванну. Но я еще не грязный. Не перечь матери. Она схватила его за руку и отвела в ванную комнату. Дэрил ходил по комнате из угла в угол, накидывая напарнику версии. «А если она ему изменила? Социальные сети проверили?» «Ее почти нигде нет, аккаунты скрыты, переписка чиста», — отмел версию Марк. «А его бывшая? Это смахивает на серийное убийство», — предположил Дэрил. «Это был несчастный случай», — не согласился напарник. «Плита в съемной квартире загорелась, пока они спали, и когда они проснулись, от нехватки кислорода горело уже больше половины квартиры». «Да, только он выскочил и закрыл за собой дверь», — не унимался Дэрил. «Дверь захлопнулась случайно, камера на лестничной площадке все показала. Ключи были дома. Она просто не успела их найти до приезда пожарных». «Просто», — передразнил Дэрил. «Не может все в этой истории быть просто!» Он нервно теребил усы, слегка покусывая их. «Мне нужна вся информация, где жил, работал, где учился, чем болел, с кем дрался, родственники, знакомые». «Сделаю», — лаконично ответил Марк и начал собираться. «Как, кстати, Аманда?» «За пионы готова простить мне все», — улыбнулся Марк. Томми сидел за кухонным столом и рисовал карандашами в альбоме. «Почему я больше не могу пойти в школу? Найджел говорит, что учиться нам еще 4 года». «Найджел, Найджел!» — передразнила мать. «Ты только о нем и говоришь. Тоже мне друг нашелся. Вместо того, чтобы идти после уроков домой, он тащит тебя невесть куда. Как это называется? А тебе еще мыться, делать уроки и помогать мне по дому. Тем более ты можешь заблудиться или заболеть». Мать подошла к сыну и обняла его. «Нет, милый, я не могу так с тобой поступить. А если твой Найджел может, то он плохой друг». «Но почему я не могу ходить в школу?» Томми сильно сдавил красный карандаш. «Я не могу о тебе позаботиться там. С тобой может произойти все, что угодно. Будешь мамин лимонный пирог. Я знаю, ты его любишь». Мама Томми приоткрыла духовку. Оттуда повалил горячий аромат свежеиспеченного пирога. Она достала его из духовки и поставила на стол. «А что ты нарисовал, милый? Покажи маме». Она выхватила у него альбом с рисунками. Найджел нервно рвал на мелкие кусочки трамвайный билет. Его колени уже были усеяны крошечными бумажками. Дэрил сидел напротив и пристально смотрел на него. Русый паренек с вытянутым лицом заметно нервничал. «Говорите, он недавно переехал в Лондон?» — спокойно спросил детектив. «Да». Голос Найджела дрожал. «Относительно недавно, конечно. Наверное, прошло 2 года. Мы оба жили на окраине Хатфилда. Город небольшой, тихий. Ходили в одну школу. Он так-то парень неплохой». Найджелу было все труднее разорвать бумажки. «Вы школьные друзья?» — спросил Дэрил. «Дружили в школе, да, пока он... его мать...» — замялся Найджел. «Его мать?» «Она вообще странная была женщина», — вспоминал Найджел. «Мы ее все побаивались. После 3 класса Томми перешел на домашнее обучение. Мне всегда было его жаль. Он очень хотел общения». Найджел оставил попытку разорвать билет на атомы и просто теребил кусочки истрепанной бумаги, то и дело роняя их на пол. «После ухода из школы вы с ним общались?» «Нет, он вышел на связь 1 год назад, когда умерла его мать. Томми искал жилье в Лондоне, и я, конечно, по доброй памяти помог ему. Но он хороший парень, просто не повезло с матерью», — оправдывал друга Найджел. Почему вы так часто упоминаете его мать?» Дэрил отметил что-то в своем блокноте. «Она ему жизни не давала. Сначала мы смеялись над ним, но быстро поняли, в чем дело. Знаете, дети бывают жестоки друг к другу, и это нормально, но...» Он замялся. Дэрил вопросительно поднял брови. «Но?» «Мисс Райдер была ужасной матерью. То, что она делала с ним, не пожелаешь ни одному ребенку». «А что вы думаете о мисс Гэбриэл Белл?» «Его первая девушка – моя хорошая подруга. Я их познакомил на хэллоуинской вечеринке. Томми всегда мечтал туда попасть, и после смерти матери нужно было отвлечься. Он говорил, что тот день был лучшим в его жизни и одновременно худшим». «Как тебе квартира?» Найджел оперся на дверной косяк, пока Томми осматривал комнату и небольшую кухню. «О чем еще можно мечтать? Кухня, ванная, все есть, даже почти вся техника рабочая. И плата, как у меня дома. Разберусь». Он улыбнулся и поймал на лету брошенные Найджелом ключи от квартиры. «Тогда она твоя. Я договорился с хозяйкой. За деньгами она будет приходить раз в две недели». «Спасибо, Найджел. Что бы я без тебя делал?» «Не знаю», – пожал Найджел плечами. «Жил в шикарном семейном доме». «Слышать о нем больше не хочу». Томми отвернулся от школьного друга. «Как она умерла?» – тихо спросил Найджел. «Не хочу об этом говорить. После смерти отца она стала невыносима». Томми шмыгнул носом. Между молодыми людьми повисла неловкая тишина. «Слушай, Том, через неделю Хэллоуин. Будет вечеринка у моей подруги Гэбриэл. Тебе надо развеяться». Найджел подмигнул. Том отвлекся от своих мыслей и удивленно посмотрел на друга. «Но я никогда не ходил на вечеринки. Я не знаю, что там делать». В его глазах читался небольшой испуг. «Не дрейфь, парень, все пройдет в лучшем виде. Давай я помогу поднять вещи». Марк и Дэрил осматривали квартиру покойной Киры, в чьей смерти обвиняли Томаса Райдера. Труп девушки, повешенный на люстре, нашли в его квартире. Если бы не кляп и синяки и ссадины по всему телу, следствие определило бы ее смерть как самоубийство. «По данным Найджела, Томас переезжал за последний месяц более 10 раз». Марк задержался у стола Киры. Он был уставлен оберегами и аромапалочками. Рядом с окнами и дверьми висели ловцы снов и замысловатые соломенные куклы. Похоже, она занималась оккультизмом. И, судя по мужским вещам, последнее время Томас жил у нее. «Видимо, они вернулись в его квартиру, чтобы забрать вещи», — решил Дэрил. «И заодно повеселиться, почему бы и нет». Марк приподнял левую бровь. «Найджел не упоминал причину частых переездов Томаса?» Дэрил закончил с осмотром и подошел к напарнику. Говорил, что ему каждый раз что-то не нравилось. Он жаловался на испорченную плиту и плохой ремонт и переезжал вновь и вновь. «Томас все время упоминал ее при допросе. Говорил, что во всем виновата плита. Она управляет квартирой. Врачи ссылались на бред. Оно и вправду так звучит». Дэрил задумчиво потеребил усы. «Из-за высокого жара пришлось остановить допрос. Но последующие не дали ничего нового. Испорченная плита и переезды. Он не говорил ни о чем больше. Тронулся после смерти матери и повесил свою невесту». Марк перебирал книги на полке Киры. Его внимание пало на черный толстый блокнот в твердом переплете. В нем были написаны заметки Киры. Обряд инициации карт Таро, дыхательные практики и записи об оберегах квартиры от духов умерших. «Кажется, она не любила общаться с покойными родственниками», — заметил Марк. «Странно, если верить фотографиям на стенах, то с родителями у нее были прекрасные отношения. Тогда от кого она пыталась защититься?» Напарники переглянулись. «Я так больше не могу, Найджел, не могу!» Томми ходил по лестничной клетке туда-обратно, нервно сжимая и разжимая кулаки. «Может, зайдем внутрь? Поставим чайник и спокойно поговорим». Найджел старался говорить как можно мягче, не понимая, что стряслось. «Нет», — отрезал Том, — «я не пущу тебя в дом. Ей снова взбредет в голову что-нибудь. Не дай бог, она тебе навредит». Найджел волновался за друга. Его состояние становилось с каждой их встречей все хуже. «Кто? Гэбриэл? Вы поссорились?» «Нет, она... она чудесная девушка. Она была чудесной девушкой». Томас остановился и виновато посмотрел на друга. «Что ты имеешь в виду?» Только сейчас Найджел стал замечать вокруг дверного косяка следы копоти. «Что случилось, Томми? Что с Гэбриэл?» Найджел не на шутку испугался. «Она убила ее! Она убила ее! Мы спали, и она...» Томми сел на ступеньки и зарыдал, обхватив коленки руками. Найджел растерялся. Кто убил его старую подругу? Кто она? И почему он до сих пор ни о чем не знает? «Томми, скажи мне, кто она?» Найджел слегка потряс Томаса за плечи. «Томми!» «Она!» Сквозь всхлипы пытался что-то сказать Томас. «Она преследует меня везде. Она пытается контролировать. Она убила ее. Гэбриэл ей не понравилось. Не давала готовить ей спокойную еду. Мешала жить мерзкая плита, чтобы она провалилась к дьяволу». Томас стукнул кулаком по железным перилам и тут же скривился от боли. «Что случилось с ней?» Найджел сомневался, что сможет вытянуть что-то вразумительное из зареванного Томаса, но делал все возможное. «Квартира загорелась, пока мы спали. Я проснулся от звонка таймера на плите, знаешь, будто что-то приготовилось, и почти вся квартира была в огне!» Найджел с ужасом слушал друга. «Я разбудил Гэбриэл!» Он громко всхлипнул. «И мы! Она! Я выбежал, но Гэби не успела! Она закрыла ее и не выпускала!» «Да о ком ты?» Уже почти орал на Томаса Найджел. «Кто?» Звонок телефона вырвал Дэрила из мыслей. «Детектив Кинг, слушаю вас», — ответил он. «Мистер Кинг, я бы хотел, чтобы вы приехали в Найтингейл. Доктор Амброс хочет вас видеть. Есть новые сведения о мистере Райдере», — сообщили Дэрилу на другом конце телефона. «Да, спасибо, скоро буду». Дэрил завершил звонок и набрал номер своего напарника. «К больнице, быстро, у них есть новая информация». Больница Найтингейл славилась лучшими специалистами в области психотерапии. Там проходили принудительное лечение самые отъявленные маньяки. Там же содержали и Томаса Райдера, подозреваемого в убийстве своей невесты Киры Андерсон. Марк и Дэрил молча шли по коридору. То и дело из палат доносились вздохи, крики, оханье, прерываемые безумным смехом. «Лучше попасть в тюрьму, чем сюда», — передернул плечами Марк. «Не думаю, что у них был выбор». Навстречу им вышел доктор Амброуз. «Добрый день, господа. Пойдемте за мной». Пожал он руки детективам и зашел в комнату рядом с палатой номер 233. В комнате рядом с большим стеклом в стене, замаскированным с обратной стороны под зеркало, стоял стол, на котором были аккуратно разложены дневники и рисунки Томаса. Доктор сел за стол и указал детективам на стулья рядом. «Взгляните на рисунки. На самых первых юный Томми изображал свою семью. Отца...» — доктор показал на смешную фигуру в деловом костюме. «Себя, вот этот небольшой мальчишка, и свою мать». «А это что с ней рядом? Набор квадратов?» «Это плита, мистер Кинг. Дети рисуют весьма образно. Видите, духовой шкаф, внутри огонь и, кажется, даже пирог». Доктор отдал ему рисунок. «И здесь, вот здесь». Амброс лист за листом передавал детективам. Плита была неизменным атрибутом женщины на рисунках. «Образ матери отчетливо связался у мальчика с плитой. Вы понимаете, мистер Кинг?» Доктор взглядом указал на Томаса, сидящего за стеклом. скрюченная на полу фигура забилась в углу и что-то выцарапывала на стене. «Что он рисует?» — спросил Марк. «Все то, что и всегда, то, чего боится больше всего». «Я боюсь, Найджел. Я так не могу больше». «Снова переезжать? Я не вижу ничего плохого в этой квартире. Мебель в хорошем состоянии, полки закреплены прочно, клопов нету, даже бесплатный Wi-Fi». «О нет, я не высыпаюсь. В 7 утра, как по часам, я выкинул все будильники из дома. Я выкинул телефон. Но все равно она меня будет. Таймер на плите звенит каждое утро в 7 часов ежедневно». Найджел обошел плиту, осматривая ее. «Я не покупал эту плиту. Ты помнишь? Здесь не было плиты, когда я въезжал». Томас боялся заходить на кухню и разговаривал с другом с порога. «Я всегда считал, что тебе нравится эта мебель, и ты тащишь ее из квартиры в квартиру», — пожал плечами Найджел. «Только вот после смерти... миссис... я не думаю, что ты снова ее поставишь». «Я и не ставил. Мы перевозили вещи вместе, ты должен помнить». Найджел достал из-под плиты отсоединенный провод. «Она не подключена к розетке, ты знал?» «Конечно знал. Как ты думаешь, я пытался отключить на ней таймер?» Томми постучал себя по лбу. На плите засвистел чайник. Найджел обернулся на него. «Как?» Томас развел руками. «Она преследует меня из квартиры в квартиру! Она контролирует меня даже после смерти!» Миссис Райдер собирала покупки в свою сумку. «Он такой не самостоятельный, приходится следить за ним ежеминутно. Как же вы оставили его одного дома?» — заметила женщина на кассе. «Он рисует, очень любит рисовать, но юрист из него получится лучшим. Может, дать возможность ему самому выбрать профессию?» — робко поинтересовалась кассирша. «Не лезьте не в свое дело», — нахмурилась мисс Райдер. «Без меня он не справится. Даже после смерти придется за ним следить». Она положила в пакет последний помидор. «Доставьте покупку по адресу Гилл Роуд 233», — сказала мисс Райдер. Вдруг, схватившись за сердце, она невольно охнула. Женщина медленно сползла вдоль кассы. Кто-то рядом закричал. «Скорую! Вызовите скорую!» Томас открыл дверь в последнюю свою квартиру, номер 233, в Лондоне на Mail End Road. Он давно не был здесь. Оказалось, что знаний Киры хватало, чтобы обезопасить ее дом от настойчивого влияния его покойной матери. «Может, ты подождешь на улице?» Томас остановился на пороге, не решаясь впускать в злополучный дом невесту. «Все будет хорошо. Мы быстро соберем твои вещи и уйдем», — успокоила его Кира. Томас еще немного помялся и все же впустил Киру в квартиру. «Вот видишь, все в порядке», — сказала девушка, повернувшись к Томасу. Он неловко улыбнулся, но улыбка тут же пропала с его лица, когда он увидел, как большой книжный шкаф падает на Киру. «Кира!» Девушка успела отпрыгнуть в сторону. «Думаю, это совпадение», — тяжело дыша сказала она. «Сама-то хоть веришь в это?» Томас настороженно оглядывал дом. Они собрали самое необходимое, когда на кухне засвистел чайник. Кира схватила Томми за руку. «Ты ставил чайник?» «Да, не волнуйся, попьем чаю и пойдем. Все, что я хотел забрать, мы упаковали». Томми пошел на кухню, сполоснул пару чашек и заварил любимый Кирой Эл Грей. Когда-то именно этот чай стал поводом для их знакомства. Жаркая летняя терраса кафе, единственный свободный столик, который был у большой цветочной клумбы на улице. Он занял столик, и вскоре к нему подошла официантка. Красивая девушка с удивительным кулоном в виде руны на шее. На вопрос, какой из здешних чаев ей больше по душе, она посоветовала ему заказать Эл Грей. И Томас согласился выпить его лишь в ее компании. Аромат наполнил кухню. Такой чай когда-то заваривала его мать. Томас отогнал воспоминания и с двумя чашками вошел в комнату. «Кира!» Девушка висела с кляпом во рту на люстре и мерно покачивалась из стороны в сторону, подрагивая ногами. «Кира, нет!» Томас попытался снять ее с люстры. Хилый на вид, но крепко держащийся на потолочном креплении. Марк и Дэрил вышли из здания суда, снова и снова прокручивая в голове выдвинутое судьей решение. Несмотря на то, что дело было официально закрыто, Дэрила не покидало ощущение тревоги. «В соответствии с решением суда назначить Томасу Райдеру лечение в психиатрической лечебнице больницы Найтингейл в связи с причинением тяжких телесных повреждений и умышленным убийством Киры Андерсон». Приговор привести к исполнению незамедлительно. Срок лечения на усмотрение доктора Амброуза. «Томас, что ты делаешь? Ты же пошел наливать чай. Томас, прекрати!» Кира извивалась в его руках. Его глаза смотрели куда-то сквозь нее. Он крепко сжимал ее, пытаясь засунуть кляп в рот. «Томас, прекрати! Что с тобой, Томас?» «Не смей приходить к моему сыну!» Голос Томаса звучал надрывно и дико. «Ты недостойна его! Никто не достоин!» «Томас, отпусти! Это не ты! Ты не в себе!» Наконец ему удалось заткнуть ей рот. Он связал ее руки за спиной и повесил ее на люстру. «Я не отдам его никому! Куда бы он ни уехал, я буду всегда рядом!» Из глаз Киры потекли слезы. Она задрожала, оставшись без воздуха. Томас попятился назад, глядя сквозь ее тело, и ушел обратно на кухню. Томми сидел на полу, прислонившись к стене. Его руки, судорожно сжимая оторванную от рубахи полицейского и припрятанную пуговицу, выцарапывали на мягкой белой стене неровный рисунок. «Я не оставлю тебя, сынок. Ты теперь в безопасности, милый!» «Это все ты. Это все ты. Ты ее убила. Ты!» Он все сильнее царапал стену. «Я лишь забочусь о тебе, Томми. Без меня ты не справишься!» Голос матери отчетливо звучал в голове. От него невозможно было избавиться. «Уйди! Оставь меня!» Томас кинул пуговицу в стену и схватился за голову. На стене остался нацарапанный рисунок плиты его матери. Конец рассказа. Александр Авгур. Сказка «Пир начинался». В большом зале старого замка Северных холмов все готовились к пиру. Прислуга раскладывала всевозможные кушанья и явства на длинный дубовый стол, украшенной шитой золотом скатертью. Девочки-помощницы кухарок расставляли столовые приборы, кубки и графины для вина, тарелки, ножки, вилки, ложки. Самый большой, красивый золотой кубок они поставили во главе стола для хозяина замка, князя Черноборода. Зал охраняли воины князя, хоть и не было опасности нападения врагов. Черноворот их всех уже отправил на небеса. А вот вероятность того, что прокрадется какой-нибудь воришка, да и украдет свиной окорок, была. За девочками-помощницами следовал тихий мальчишка и протирал изнутри все кубки. Особо тщательно мальчик начистил кубок князя. «А ты кто и что здесь делаешь, мерзавец?» Схватив за ухо мальчишку, закричала толстая кухарка в грязном фартуке. «А ну, выметайся на кухню, пока я не приказала тебя высечь!» Мальчик покорно подчинился. И когда все кушанья и приборы были разложены, кравчий, слуга князя, приказал столовым мальчишкам накрыть весь стол белыми покрывалами, чтобы еда оставалась свежей до того времени, как князь со своими гостями сядут пировать. Под покрывалами? Что за чудо! Столовые приборы ожили и начали охать и ахать о своей нелегкой судьбе. Первый запричитал одна из золотых вилок. «Чернобород убил нашего князя! Ох, ох! А как я, предательница, должна прислуживать убийце? Ох, ох!» Вслед за золотой вилкой застонал серебряный нож. «Мной перерезали горло доброй жене нашего князя! Ой-ой-ой! А потом и старшему сыну нашего князя! Ой-ой-ой! И это сделали злые предатели, прислужники Черноборода! Ой-ой-ой! Как бы я хотел отомстить рукою Вармы, младшего сына нашего убиенного князя! Ой-ой-ой!» Вскоре наперебой зазвенели тарелки. «Дзынь! Говорят, юного Варму тоже убили, когда он убегал. Лучник со стены выстрелил ему прямо в спину! Дрынь! Не болтай, подружка! Я слышала, что стрела лишь ранила Варму!» «Бздынь! Молчите обе! Даже если бы наш молодой хозяин остался в живых, как бы он смог отомстить Чернобороду? Он еще слишком молод, чтобы мастерски владеть мечом! Он один! Армия убийцы нашего князя велика!» На столе приборы начали болтать наперебой, и весь разговор превратился в шум и гам. «Тихо!» — заткнул всех серебряный графин. «Я слышал на кухне, как солдаты Черноборода говорили, что ищут Варму. Значит, он еще жив. Ох, как бы я хотел, чтобы наш юный князь отравил вино, и я стал бы его подельником вместе!» «Не получится!» — грозно сказал самый большой, красивый золотой кубок, стоявший во главе стола. «Все вино и явство перед пиром пробует слуга Черноборода!» «Дзинь!» — подала голос одна из тарелок. «Бедный! Бедный Варма! Никто его не утешит! Никто не отомстит за его семью!» «Я служил семье нашего князя более 100 лет!» — вновь начал золотой кубок. «И послужу нашему юному хозяину и сегодня! Вы не узнали его?» Все приборы зашептались, а кубок продолжил. «Да, он изменился. Прошло уже 2 года, и не мудрено, что его лицо стало взрослей. Варма проник в замок. Варма — это тот тихий мальчишка, который протирал изнутри все кубки и которого схватила за ухо толстая кухарка в грязном фартуке». «Зачем он подвергает себя опасности? Ой-ой-ой!» — запричитал нож. «Я молюсь, чтобы его не поймали! Ой-ой-ой!» «Спокойней, друзья!» — сказал золотой кубок. «Варма не просто протирал кубки, он втирал в них яд подземных муравьев! И больше всего яда во мне! Жду не дождусь, когда уста этого гнусного черноборода и запьют из меня смертоносного вина!» Все приборы уважительно закивали и через мгновение замолчали, ведь с них сняли белые покрывала. Пир начинался! Александр Авгур. Подарок Верявы. Жил да был один почтальон, самый обычный, звали его Акши Иван. Работал, как полагается, на почте и посылки разносил. Работу он свою не очень любил, точнее, совсем не любил, так как зарплата у него была небольшая. А работать приходилось и в зной, и в стужу. Вот поэтому наш почтальон еще и в курьерской службе при почте подрабатывал. Какая разница, все равно на обеих работах одно и то же, зато оплата в двойном размере. И вот однажды пришла к нему на почту посылка, килограмм на 10, с пометкой «Лично в руки». Оттащить эту посылку надо было прямо на окраину города, в пятиэтажку возле самого леса. «Ничего не поделаешь», — загрустил было Акши Иван, выругался, а посылку потащил. Был он не богат, поэтому на общественном транспорте экономил, а на такси тем более. Поэтому Акши Иван засунул посылку в рюкзак и, закинув его на спину, пошел через весь город на адрес получателя. Идет Акши Иван, пыхтит, потеет, да песню себе под нос напевает. «Человек я добрый, человек хороший, только почему-то все время не везет. Мне бы развязаться со своей доношей, и меня удача в счастье позовет». Видит Акши Иван, идет ему навстречу старушка с сумками тяжелыми, и говорит она ему: «Сынок, помоги мне сумочки до дома отнесть. Ты вон, я как погляжу, молодой да сильный, вмиг на месте будем. А я тебе, сынок, еще пригожусь». «Нет, бабка», — говорит ей Акши Иван, — «не помогу тебе, самому тяжело. Да и чем ты мне пригодишься? Денег у тебя нет, а больше с тебя и взять-то нечего». Плюнула старушка в сторону почтальона и прочь поковыляла. Акши Иван дальше пошел, да снова песню напевать начал. «Человек я добрый, человек хороший, только почему-то все время не везет. Кто бы мне бы дал золотые гроши, и меня удача в счастье позовет». Видит Акши Иван, мальчишка плачет, игрушку-машинку сломал, а починить не может. «Дядь, почини машинку», — просит мальчик, — «а то меня дома родители заругают, а я тебе еще пригожусь». «А кем твои родители работают?» — спросил Акши Иван. «Может, каким-то покш-начальниками? Или покш-директорами? А может, бизнес у них есть свой?» «Нет», — с грустью ответил мальчишка. «Папань мой на заводе работяга, а мамань в булочной тесто месит». «Пошел вон тогда!» — говорит ему Акши Иван. «Не помогу тебе! Вот еще время тратить на тебя! Мне спешить надо, да и чем ты мне пригодишься? Связи у твоих родителей нет, а если связей нет, то и нет монет! Пошел вон с моей дороги!» Плюнул мальчишка в сторону почтальона, взял поломанную машинку и побрел куда-то. Акши Иван дальше пошел, да снова песню напевать начал. «Человек я добрый, человек хороший, только почему-то все время не везет. Вот бы мне в любовницу найти да помоложе, и меня удача в счастье позовет». Почти добрался Акши Иван до места назначения, но тут на дороге встретилась ему молодая и красивая девушка. Пышная, душистая, прямо кровь с молоком. «Как тебя зовут, красавица?» — спрашивает у нее Акши Иван. «Мазыдуня», — отвечает девушка. «А что ты здесь делаешь?» — спрашивает у нее Акши Иван. «Да вот, колечко в канализационный люк обронила», — отвечает Мазыдуня. «А достать не могу. Может, ты, молодец Акши Иван, поможешь мне его достать? А я тебе отплачу. В кафе чай попьем». «Да ну тебя!» — сказал ей Акши Иван, подмигнул и игриво спросил: «Чай я и дом попью, может, ты мне чего-то другого предложишь?» «Хам!» — ответила Мазадуня. «Значит, ты мне не поможешь?» «Ищи дурака в другом месте! Ха-ха-ха-ха!» — крикнул почтальон и ушел. Плюнула Мазадуня в сторону почтальона и осталась стоять на том же месте. А Акшиеван дальше пошел, да снова песню напевать начал. «Человек я добрый, человек хороший, только почему-то все время не везет. Вот бы мне работу поменять попроще, и меня удача в счастье позовет». Пришел наконец-то Акшиеван к месту назначения, к пятиэтажному дому у самого леса. Поднялся он на четвертый этаж, постучал в дверь, и ему открыла молодая и красивая женщина. «Здравствуйте!» — сказал ей Акшиеван и спросил: «Это вы, Верява?» «Да, это я!» — улыбнулась женщина. «Это я, это я! Проходите в квартиру!» «Значит, это посылка вам!» — сказал Веряве деловито Акшиеван и занес посылку в зал. «Возьмите и распишитесь!» «Хорошо», — расписалась в бланке Верява, закрыла дверь на ключ и спросила: «А как тебя зовут, Тебертера? И не желаешь ли ты испить со мной чай с медом или позу?» «Ох, я так ужарел», — ответил Акшиеван, — «что кружка холодной позы сейчас бы не помешала». Верява принесла кувшин позы и кружку. Акшиеван выпил и почувствовал, что охмелел. «Ох, и крепкая у тебя поза!» — сказал он. «Я с усталости даже опьянел!» «Ну и хорошо!» — улыбалась Верява. «Испей еще бокальчик!» «А что ж, не испить!» — сказал Акшиеван и выпил еще две кружки подряд. «Слушай, Верява!» — начал совсем пьяный Акшиеван. «А что я тебе принес, не расскажешь мне?» «Что ж не рассказать?» — продолжал, улыбаясь, Верява. «Принес ты мне подарок от охотников местных. Они с давних времен стремятся меня задобрить, чтобы охотиться в моем лесу, чтобы дала я им свое разрешение. Раньше я сказки любила. Бывало, придут ко мне и наперебой рассказывают. А потом надоело мне все это, и я вкусности всякие просить у них начала. То барашка, то свинку, то бычка, то лошадинку. Один раз заночевал у меня один молодой и красивый охотник, но я его и это самое съела. Ох, и вкусный он оказался!» «Это что?» — испугался Акшиеван. «Значит, в посылке человечина?» «Нет, глупенький», — обнажила свои острые зубы Верява. «В посылке мусор всякий, а подарочек мне — это ты. Вот тебя я сейчас и сожру». «Нет!» — закричал пьяный Акшиеван и побежал к двери. Открыл торчащим из замочной скважины ключом и выбежал в подъезд. Смотрит почтальон — а по лестнице поднимается старушка с тяжелыми сумками, которую он раньше встретил и не помог. «Помоги мне, старуха!» — закричал Акшиеван. «Меня съесть хотят!» «Пошел вон, алкашара!» — ответила старушка и прошла мимо. А Верява схватила Акшиевана и в квартиру назад затащила, дверь закрыла, ключ съела, а сама приговаривает: «Я живу одна без бед, мясо будет на обед». Подбежал пьяный почтальон к окну открытому. Смотрит, а за окном мальчишка со сломанной игрушкой гуляет, которого он ранее встретил и не помог. «Помоги мне, мальчишка!» — закричал Акшиеван. «Меня съесть хотят!» «Отстань, дяденька!» — ответил мальчишка. «Ты мне не помог, и я тебе не помогу». А Верява схватила Акшиевана и на стол затащила, а сама приговаривает: Я живу одна без бед, мясо будет на обед. Вскочил почтальон со стола и к другому окну открытому подбежал. Смотрит, а за окном Мазы Дуня гуляет. Да колечко рассматривает, радуется. Ее ранее Акши Иван встретил и не помог. «Помоги мне, Мазы Дуня!» — закричал Акши Иван. «Меня съесть хотят!» «Иди проспись, пьяная морда!» — ответила Мазы Дуня. «Чушь мне тут не городи!» А Верява схватила Акши Ивана и снова на стол затащила, а сама приговаривает: «Я живу одна без бед, мясо будет на обед!» Акши Иван заплакал, а Верява свернула ему голову, как гусю, и съела. Уже вечером в дверь Верявы постучались трое охотников. «Богиня леса Верява?» — сказал первый охотник с автоматом Калашникова наперевес, когда дверь открылась. «Получила ли ты наш подарок?» «Получила», — ответила Верява. «Богиня леса Верява!» — сказал второй охотник со снайперской винтовкой. «Вкусен ли был наш подарок?» «Вкусный», — ответила Верява, ковыряясь маленькой человеческой косточкой в зубах. «Богиня леса Верява!» — сказал третий охотник с динамитом в руках. «Можно ли нам теперь охотиться в твоем лесу?» «Можно», — ответила Верява. «Только на следующей неделе пришлите мне в качестве подарка кого-нибудь повкуснее. Только не Тамаду или ведущего торжеств. Их мясо слишком плохо пахнет». Конец сказки. Ирина Зауэр. Все так живут. В первый раз я убил ее случайно. Такая банальность. Мокрый пол в ванной, испуг, резкое неловкое движение, подскальзывание, падение, удар, хруст. Я не знал, что Мел боится мышей, тем более так. Она всегда восхищалась мелкими питомцами в клетках знакомых. А это была даже не мышь, длинношерстый полосатый хомяк. Увидел на рынке и решил порадовать Мелоди. Не стал ждать, пока выйдет из ванной. Я уже даже не помню, куда потом девался хомяк. Шок выгрыз этот кусок памяти. Лучше б тот, где я сидел на мокром полу и повторял снова и снова подвывающее «Прости». А воскресшая Мелоди молча вытиралась белым салыми пятнами полотенцем. Чудовищная раскраска, словно кто-то уже вытер им разлитую кровь. Уже потом, когда смог чему-то радоваться, я порадовался единственному пункту в брачном договоре, на котором настояли родители. Про три разрешенных смерти с каждой стороны. Я и Мел оба с этим спорили. У нас же все не так. Мы не захотим друг друга убить и через 1000 лет, потому что любовь, и даже если разлюбим... Наши матери и отцы, прожившие друг с другом по 40 лет, кивали и соглашались, но настаивали на своем. Пусть будет 3 смерти, на всякий случай. Все так живут. В их время в брачный договор можно было вписать только 1 смерть, а лет 200 назад и того не было. И жили же как-то люди. Тоже все. Я думал, что не смогу глядеть в глаза Мел очень долго, и она возненавидит меня. Но в первую же после смерти ночь она была хищно-страстной и заставила забыть о дневном ужасе. Наверное, и сама хотела забыться. На утро все было как обычно. Чай и расставание. Мне уходить на работу, Мелоди оставаться работать дома. И это все. Мы даже не говорили об этом. Только в рабочей курилке я признался Джу тремя словами, выпавшими из меня, как камень из-за пазухи. Он глянул сочувственно и тут же достал откуда-то карточку, протянул мне. «Телефон толкового тонатолога. Если что, можно записаться». У Джу на все был один ответ. Очередной телефон очередного специалиста. И это бесило. Иногда казалось, что он только и ждет, когда с кем-то что-то случится, чтобы сунуть ему цветной квадрат плотной бумаги с именем и цифрами. Но карточку я взял. Никогда не замечал, что Мел так любит доставать продавцов. Нет, конечно, когда мы вместе обставляли квартиру и придирались к мелочам, скорее ради смеха, чем всерьез, было весело. Консультанты в холлах мебельных магазинов и бутиков белья, штор и прочего сами охотно участвовали в наших играх. Поддерживая шутки, клиент всегда прав. Но сейчас... «Вы что, не видите? Тут царапина! Немедленно позовите главного менеджера!» Царапина на зеркале, выбранной Мел полки для ванной, и правда была. Вернее, на защитной пленке этого зеркала. «Сними пленку, и нет ее». Я пытался это объяснить жене, она не слушала. Она хотела внимания менеджера и скидку. И это был даже не первый раз. Тот, сначала насмешивший меня случай с помидорами, один из которых оказался внутри зеленым и горьким. Мел собиралась подать в суд на магазин. Серьезно, хорошо, что быстро остыло. Остыло и сейчас, получив свою скидку. Но таща домой чертову полку, я чувствовал, как горят от стыда щеки. Хотелось сбежать подальше от всего. Красавицы жены, на которую оглядывались на улицах даже поросшие мхом стариканы. От ненужных нам, в сущности, полки и ванной, где она будет висеть и где все началось. Хотя, может, не там и не тогда. Может, я просто плохо знал Мелоди. Знать и любить — это же разное. Или это смерть так все изменила? Тонатолог оказался, может, и не очень толковым, но сговорчивым. Когда я наотрез отказался записываться на прием, сказал все нужное по телефону. «Смерть — это всегда начало изменений, последствия будут. Причем важно помнить, чтобы их прекратить, нужна еще одна смерть». Я молчал долго. Наверняка за это молчание по телефону мне придет потом трехзначный счет. «Хотите сказать, мне надо еще раз убить жену, чтобы это прекратилось?» «Вам надо понять, что именно вы хотите прекратить. Всего 2% людей переносят первую смерть вообще без последствий. У остальных умирает вместе с телом какая-то часть личности. Начинает умирать. Если убить их снова, происходит восстановление прежней версии или остановка этих изменений. Только у 2% повторно умерших регресс продолжается и ускоряется». Я подумал, 2% это мало, риск небольшой, но... «Но вы же сказали, что смерть — это всегда начало изменений, если не этих, то других». «Верно, но смерть личности — это самый плохой вариант из известных». Все это больше походило на миф, на шаманство, чем на науку. Но хотелось верить. Может, потому и хотелось, что мифам верится легче. Я поблагодарил. Ненарочно убить оказалось легко, а специально – тяжко. Сначала бродить в сети с запросом, как быстро убить человека, начитаться и наслушаться ужасов, цинизма и практических советов, откровенных, как голый скелет. Потом тащиться в магазин «Сладкий яд», припрятав за пазухой тайком вытащенный из папки с документами сертификат на 3 супружеские смерти. Потом возвращаться за волосом с расчески Мел, потому что яд готовится индивидуально, с расчетом на конкретную ДНК. Я почти неделю не решался угостить Мел выданными розовыми таблетками. Но жена доставала все сильнее, и я готов был терпеть придирки к доставщикам еды, почтальону, громкие перелаивания с легионом бдительных старушонок, не покидавшими лавку у подъезда, ее недовольство своей работой и моей зарплатой. Но когда Мелоди рявкнула на меня, завелся. Ядовитые таблетки были точь-в-точь, как ее средство от бессонницы. Я бросил одну в общий пузырек. В конце концов, жену убью не я, а ее же выбор. Может, даже и не сегодня. Это случилось через 3 дня, когда я уже устал ждать. Мелоди сделалась невыносима. Пнула собаку соседа, косо на нее глянувшую на лестнице. Сосед, по счастью, вел ротвейлера на поводке. Потом бросилась через дорогу на красный, спасибо за штраф. Деньги и так утекали невесть куда. Наконец, нужная таблетка была проглочена. Мел успела дойти до кровати, но едва не рухнула мимо. В магазине ядов предупреждали, что действие почти мгновенное. Я поймал падающую жену, уложил. Говорят, смерть разглаживает лицо, делает мягче и приятнее. Или, наконец, настоящим, без масок, вроде «все у меня хорошо». Лицо Мел не изменилось. Наверное, она и правда была такой. Не слишком счастливой. Понадобился час, чтобы Мелоди воскресла. И я извелся. Сначала от мысли, поможет ли. Потом, простит ли жена вторую смерть. Но все вышло как-то проще и легче. Мел, едва встав, тут же бухнулась на подушке. «Спать хочу». И, кажется, правда уснула. Только ближе к утру обнаружил, что один в кровати. Мелоди работала. Комп гудел. Из-за традиционно закрытой двери в ее комнату доносилось яростное щелканье клавиш. Я не стал мешать. Изменения сначала порадовали. Мел больше не скандалила. Ни с кем. Ушла с головой в работу настолько, что сделалась рассеянной. Поставила на плиту вместо кастрюли электрический чайник. Едва не дала чаевых почтальонше. Много спала днем. «Любимая, ты бы отдохнула хоть немного?» — упрекнул я после 2-го сожженного чайника. Она скользнула по мне взглядом, не сразу, а через долгую минуту. «Что? А, да, буду отдыхать». Подумала и добавила. «Милый, у тебя на карте остались деньги?» Я удивился. Жене платили за работу сразу, а не дважды в месяц. «А ты разве все потратила?» «Потратила. Так есть?» Я почти спросил, на что было потрачено, но холодильник был полон, сезонная одежда куплена в срок, домашние счета закрыты, порядок соблюден. Она имела право на милые женские капризы. «Хорошо, я тебе перечислю. Сколько надо?» Мэл озвучила. «Милые капризы оказались в этот раз дороговаты. Ну, может, на какой-нибудь новомодный шугаринг или что там еще бывает?» Но через пару дней она попросила еще. При этом уже 2 дня на ужин в доме была пицца. Вернее, то, что от нее осталось с обеда. Слов нет. Пицца из Италии вкусна, но не каждый же день. «Некогда было готовить, любимый. Не грусти, завтра устрою нам пирушку». Я решил, что деньги нужны именно для продуктов будущей пирушки. Да и ночью было устроено любовное пиршество. Размякнув, утром я перевел ей большую часть своей зарплаты. Хотя снова не застал супругу рядом. Она работала даже по воскресеньям. Убираться пришлось самому, когда надоела пыль. Но это помогло прозреть. Некогда, похоже, превращалась в постоянную величину. Выстиранное вчера белье так и лежало в машинке. Пицца оказывалась на столе слишком часто. Неполитые цветы поникли. Даже пролитое на стол варенье никто не вытер. Схватилась корка и застыла. И когда я вошел решительный, как генерал перед сражением, в комнату Мел, чтобы высказаться по полной, то наконец увидел, какой работой она так увлечена. Линейдж. И когда она объяснила и даже показала, на что ушли деньги, захотелось ее убить. «А, по этой линии», — сказал по телефону тонатолог. Голос был довольный. «Любопытный вариант». Пришлось помолчать, чтобы успокоиться. «И что будет дальше?» «Совершенно ничего страшного», — с тем же энтузиазмом заявил тонатолог. И тут же тон сделался деловым. «Записать вас на консультацию? Есть окно в расписании. Завтра в 2 часа». «Нет ж, спасибо!» Не уважив желание профессионала заняться любопытным вариантом, отказался я. И дело было в ненавязчивости и неправильном тоне. Хотелось другого собеседника, спеца по вопросам смерти, сурового, мрачного, способного понять. По запросу «Черный тонатолог» сразу же нашелся целый сайт. И уже там море мрачности и понимания. И хотя даже там не считали смерть проблемой, но жизнь после нее еще как. Очевидцы, участники и спецы живописали сотни вариантов и драм. Никаких комедий. Только бестолковый танатолог не соврал. Вариант с увлечением играми не был худшим. Это успокоило. 3 дня я грел душу рассказами о том, как бывает, написал свою историю в разделе «Черная правда» и готовился отказать жене, когда снова попросит денег на игру. Но она не попросила, а вечные драмы мне надоели. К тому же внимание перетянула моя собственная работа. А когда работа вернулась к норме, оказалось, что Мелоди тоже прежняя. Игра перестала ее интересовать. Но жена успела пристраститься сначала к сериалам, потом к давно обоями заброшенной гитаре. Потом к экзотическим салатам. Страсти хватало на сутки. Мел каждый раз перегорала, затихала, как муха под газетой. Все, что я прочитал на том сайте, обещала. Дальше будет лучше, спокойнее. И я совсем успокоился. Мелоди снова убиралась, готовила и стирала. Тихая, немного чужая. Какой-то кусок ее личности все же умер. Даже 2 куска. Что-то же она пыталась компенсировать игроманией. Какую-то пустоту. Я почти уже не беспокоился, когда она попросила. «Убей меня снова, любимый». Я долго не знал, что ответить, и дал ей возможность предложить мне. «А хочешь, я тебя убью?» Попытка отшутиться показалась жалкой даже мне самому. «Разве я это уже заслужил?» «Конечно. Тебе надо самому это попробовать, когда сразу после воскрешения жизнь как вспышка, словно ты горишь так ярко, что освещаешь все вокруг, и оно становится ярче, становится твоим, ведь все, что ты можешь заставить меняться, твое». Танатологи ни веселые, ни черные о таком не говорили. На мое счастье, тут позвонила мама Мелоди, и отвечать не пришлось. Но я на всякий случай вспомнил, куда спрятал оставшуюся таблетку. На сайте про вспышку молчали, но я заметил не только, что истории повторяются, но и главное, многие пишут о 5-10 смертях и их последствиях. И все эти драмы, они вовсе не жалобы, они истории, которыми гордятся или хвастаются, даже в таком формате. А после 9-й смерти мой муж начал водить в дом сначала друзей с улицы, а потом девок, но и меня не забывал. Или «мой дядя выпихнул тетю в окно, а потом она его 6 раз». Или «мать с отцом вместо ругани сначала друг друга убивают, а потом идут прописывать в договоре новые смерти». Кто-то хвастался количеством смертей, кто-то качеством, а кто-то деньгами. Ведь смерть в брачном или ином договоре стоила недешево. Я подумал немного и потер свою историю с сайта. Почему-то больше не хотелось, чтобы она там была. Там, где все равно нет настоящего ответа. А веселый танатолог сразу оборвал вопрос о вспышке. «Это все миф. Вернее, чисто химическая реакция, смешанная с психологической. Так вы придете на консультацию?» Я отказался, уже не скрывая раздражения. И снова все покатилось, но на этот раз я хотя бы точно знал, как помочь. Жена намекала. Сначала словами, потом одной феерической ночью, пообещав, что после 3-й смерти все ночи будут такими. Жена скандалила. Жена подключила маму, пообещала уйти к другому. Может, и ушла бы, но если ее убьет кто-то, кроме меня, Мел не воскреснет. И ведь все так живут. Даже не спросят, как и почему это работает. Подозревая, Мелоди искала оставшуюся таблетку. Страсть развязала мне язык, заставив признаться, в какой форме я преподнес ей смерть в прошлый раз. Но найди она яд, не помогло бы. Самоубийство тоже не входит в договор. Лишь убийство супруга супругом. Потом она перестала со мной разговаривать и спать. Перестала есть. За 3 дня чудовищно похудела. Но потом воля ей отказала, и Мел в одиночку навернула очередную пиццу из ресторана. Скорую я вызвать успел. Вечер был как вечер, ничего особенного. Мы вместе смотрели новый фильм по платному каналу. Тепло, уютно, спокойно, если забыть о безмолвной мольбе в глазах жены. Потом она встала с дивана. «Пойду налью чаю». «Мне тоже, пожалуйста, того, белого дракона, ну ты знаешь». Она кивнула. Чай показался мне в этот раз особенно вкусным. Просто подумалось, все налаживается, и надежда согрела сердце. Но потом почему-то зрение заволок туман. Когда он отхлынул, Мир был ярким и прекрасным. Мир был моим. Мелоди показалась ангелом. Мы и были ангелами. Оба. А утром меня поздравил Джу. Я уже мог думать, мог работать, переваривая остатки собственного сияния, думая о том, что произошло. «С первой смерти тебя! Понравилось?» Отвечать не хотелось, что бы я ни сказал. Джу потянется к карману за очередной карточкой с телефоном очередного специалиста. Но да, понравилось. Настолько, что все остальное нравиться перестало. И когда Джу снова что-то спросил, может, вообще про работу, я без слов зарядил ему по морде кулаком. Штраф оказался не таким уж большим. И не напряг. Я просто выложил в полиции деньги и ушел домой. А там молча достал и положил перед женой розовую таблетку. Она тут же схватила ее. После воскрешения Мелоди продержалась целых 2 дня. Наверное, очень старалась. И я старался, но на 3-й эскиз. «Убей меня снова, пожалуйста!» Она убила. И еще раз. Я видел это в ее глазах. Алчность. В моих после ушедшего огня 3-й жизни было то же самое. Я понимал, чем это может закончиться. Можно привыкнуть, можно закончить все разом. Число самоубийств и убийств очень высокое. Население сократилось за 100 лет чуть ли не вдвое. Но у нас все будет иначе. У тебя остались накопления? Я могу попросить у мамы. Словно только и ждала вопроса, отозвалась Мел. Или кредит? Я залез в свой счет через меню телефона. Посмотрел предложение на сайте нашего брачного агентства. Ну что ж, на раз хватит. А потом можно и взять у мамы и кредит. Завтра пойдем менять договор. Мел бросилась ко мне на шею. Я почти испытал снова ту вспышку и почти понял, почему об этом не говорят и не пишут. Но думать все равно мог об одном. Ведь все так живут. Все так умирают. Завтра я тоже умру. Конец рассказа. Пес. Автор Генрих Манн. В салоне одного из моих друзей мы спорили о переселении душ, когда общество явно разделилось на сторонников и противников этой теории. Первые никак не могли прийти к согласию по одному определенному вопросу. Речь шла о переселении души в животных. Кто-то приписывал эту склонность душам людей с низкими моральными качествами. Разговор постепенно перешел на общие фразы, и один из скептиков подумал, что ему удастся закончить его замечанием. «Вы никогда не сможете привести убедительных доводов в пользу какой-то теории в стране, где она не живет, сформировавшись в душе народа, ибо лишь вера создает факты». Здесь его прервал строгий, сдержанный голос старого полковника Фестинса. «Возможно, вы правы. По крайней мере, здесь, в Европе, совершенно невозможны события, которые не удивили бы меня в Индии». Старик вынул изо рта короткую деревянную трубку. Это было несомненным знаком, что он хочет рассказать какую-то историю. Из-за 30-летнего пребывания в Индии лицо седовласого полковника приобрело кирпичный оттенок. Он сидел, выпрямившись, держа руки на подлокотниках кресла. Его светло-голубые проницательные глаза смотрели куда-то вдаль, между мной и моим соседом. Наконец он начал. «Во время одного из небольших восстаний, которые раньше встречались куда чаще, чем сейчас, меня откомандировали далеко вглубь страны командовать отрядом. Местное население не проявляло никакой враждебности, однако я знал, что поначалу оно встречается с бунтовщиками. очевидно, доставляя им еду, хотя невозможно было установить, как и где. Моим солдатам отдали приказ не поддерживать отношения с ненадежными туземцами. Однако даже у самых храбрых солдат бывают увлечения более сильные, чем приказ командира. Один из случаев так обеспокоил меня, что я вызвал к себе виновника происшествия. «Бопрейлер», — сказал я солдату, — «ты влюбился в индусскую девушку по имени Хиве, которая живет в предпоследней хижине на севере». «Так точно, господин Корнет!» «А знаешь ли ты, что отбил ее у кого-то другого?» «Так точно, господин Корнет!» «У кого?» «Кажется, у Камсуна, которого здесь называют ядовитой змеей». «Того самого, которого мы напрасно подстерегали и который каждую ночь ускользал от наших постов и неведомо как оказывался в деревне, как будто проползал под землей?» «У него, господин Корнет!» «А знаешь ли ты кровавые истории, которые о нем рассказывают?» «Так точно, господин Корнет!» «Боб», — строго сказал я, — «контакты с туземцами запрещены. Тебе нужно прервать это знакомство». «Слушаюсь, если это необходимо, господин Корнет!» У него было настолько несчастное выражение лица, что я не смог более решительно настаивать на своем требовании. Однако в сложившемся положении каждый солдат был на вес золота, не говоря уже об осложнениях и хлопотах, которые могли бы возникнуть, если бы в деревне погиб хотя бы один из моих людей. Я приказал особенно внимательно следить за домом Хиве. Этого требовало также обычное человеческое чувство, не так ли? Единственное, чего я этим добился, о случившемся мы узнали сразу. Одной безлунной ночью часовой поблизости от хижины, за которой мы следили, услышал хрипкий короткий возглас. Солдат бросился в ту сторону, откуда он донесся, но ничего не нашел. Он поднял тревогу, и прибежали мои люди с огнем. Дверь хижины была открыта, а единственная комната пуста. Лишь в углу сидела на корточках глуповатая мать девушки. Следы крови привели нас за деревню. На этот раз негодяю удалось сделать невозможное. Унести, быть может, мертвого человека. Без сомнения, он слишком далеко зашел в своей мести, ибо хотел сделать невозможным предание земле своей жертвы. Пробежав дальше, мы услышали глухой лай собаки и вскоре все поняли. Помощница, огромный дог Хиве, о которой рассказывал бедный Боб, хотя и настигла убийцу, прибежала к несчастью слишком поздно. Рядом лежало тело нашего Боба, и упавшая на него в позе, выражающей крайнее отчаяние, девушка. Она покрывала лицо Боба поцелуями, а ее черные волосы отблескивали в свете наших факелов. Мне почему-то вспомнилась Эдита с лебединой шеей, которая после битвы при Гастингсе на поле, заваленном трупами, нашла своего королевского возлюбленного. Хиве даже темной ночью нашла своего. Нам, однако, пришлось заняться сукой и силой оттянуть ее от тела убийцы. Дикая бестия вгрызлась в него и была вся залита кровью. Думаю, она начала пожирать его внутренности. Мы отнесли девушку домой, она была очень красива. Солдаты, несшие ее, прикасались к ее беспомощному, стройному, коричневому телу со странной неловкостью. И черт меня побери, если бы все не было так трагично, я бы не посчитал неуместным сделать офицера наследником бедного Боба. Хиве, Неделями сидела, закрывшись в своей хижине и не встречаясь ни с одним человеком. С того времени она с удивительной нежностью относилась к собаке. К сожалению, сразу после рождения щенят сука сдохла. Девушка оставила себе только одного щенка. Пес должен был завоевать расположение Хиве, тем более, что она по-прежнему отказывалась от всякого общества. Однако мои люди, интерес которых красивой девушке усиливала монотонность службы в отдаленном гарнизоне, заметили, что отношения между ней и псом довольно странные. Она ссорилась с ним, как с человеком. Мелкие стычки и ссоры между ними по мере того, как собака росла, перешли в открытую враждебность. Шум из закрытой хижины слышался почти бесперерывно. Хиве била кусающего ее пса и после каждой стычки выбрасывала животное за дверь, но вскоре опять забирала его в хижину. Затем между ними наступало что-то вроде перемирия, которое мне однажды удалось увидеть. Девушка сидела на своей циновке, ее красивое тело выглядело неухоженным и исхудавшим. Напротив нее в углу съежился пес, лохматый и одичавший. В его взгляде, которого она явно боялась, была гневная, словно бы человеческая страсть, какой мне никогда не приходилось видеть ни у одного животного. Губы обоих покрывала белая пена. Как-то вечером перед моей палаткой появилась мать Хиве и знаками, издавая непонятные звуки, казалось, просила о помощи. Должно быть, произошло что-то необыкновенное, если оно сумело вывести старуху из ее обычного оцепенения. Когда мы вошли в хижину, пес отскочил в сторону. Девушка, вытянувшись, лежала на циновке. Ее прекрасная грудь была неподвижна. Из открытой раны на шее текла кровь. Мы поспешно попытались ее остановить. От боли придя в себя, Хиве приподнялась. Один из солдат изо всех сил ударил пса прикладом и пинком отбросил в угол. Оттуда его стекленеющий взгляд, неестественно выразительный, нашел и встретился со взглядом девушки. Из глаз Хиве била такая ненависть, который трудно было ожидать от человека, находящегося в столь безнадежном состоянии. С невероятным усилием она пыталась сесть, одну из своих худых рук девушка подняла, словно бы проклиная, а с ее бледных губ слетели резкие, полупонятные, напоминающие хрип слова. «Ты хорошо знал! Что делаешь ты? Разве ты не он? Разве в тебе не живет его душа? Я сама видела, как твоя мать лизала его кровь. Его кровь!» Она кричала, пока не упала на бок, но не отрывала взгляда от глаз пса, который то ли под влиянием ее слов, то ли из-за приближающейся смерти тоже целиком погрузился в себя. Оба умирающих, не отрываясь, смотрели друг на друга. Девушка и убийца ее возлюбленного и ее самой. «Пес!» — воскликнул после того, как умолк рассказчик-скептик, который своим замечанием подтолкнул полковника поведать эту историю. В его голосе явственно слышался страх. «Пес! Вы хотели сказать?» Старик, однако, ничего не ответил. Он опять вложил в рот трубку. Его светло-голубые проницательные глаза неподвижно смотрели куда-то вдаль между моим соседом и мной. Конец рассказа. Озвучил Александр Авгур. Thank you. Александр Лещенко. Те, кто заглядывает в конец. Озвучил Александр Авгур. Аня была из тех, кто любит заглядывать в конец книги. А тут еще подруга подначила: эта книга проклятая. Если заглянешь в конец, не прочитав сначала ее всю, то умрешь страшной смертью. «Какая ерунда!» — фыркнула Аня, беря в руки томик. «Проклятая книга, убивающая плохих читателей?» Прямо видеокассета из фильма «Звонок». Роман назывался «Проклятие сатаны». Аня хмыкнула, немного почитала первую страницу, поморщилась, зевнула и заглянула в самый конец книги. «Ты умрешь», — гласила кроваво-красная надпись прямо посередине листа. «Ха, да, прямо сейчас», — усмехнулась Аня. Тяжелая люстра, под которой она любила читать, закачалась, словно от порыва ветра, мигнула и сорвалась вниз. Люстра сломала Ане шею. Петр Николаевич ждал автобуса, а пока, чтобы убить время, листал дрянную книжонку, которую ему подсунула жена. Сама она увлекалась всякими ужасами и периодически пыталась подсадить на них и мужа. Впрочем, без особого успеха. Но сейчас делать было нечего, и он со скуки читал «Проклятие сатаны», периодически кривясь, вздыхая и говоря: «Ну и мерзость!» Автобус все не шел, а от книги уже начинал тошнить. Но все же было интересно, чем там все закончится. Поэтому Петр Николаевич заглянул в конец. «Ты умрешь», — гласила кроваво-красная надпись прямо посередине листа. «Ну и чушь!» Книга полетела на лавочку. А в следующее мгновение автобус, чей водитель был мертвецки пьян, смел и книгу, и лавочку, и Петра Николаевича, и всю остановку с тротуара, и раздавил их всех об стену ближайшего дома. Марина набрала полную ванну теплой воды. Теперь оставалось только туда залезть. Она много чего любила делать в ванной: мастурбировать, пить кофе, заниматься сексом, читать. Именно последнее Марина и собиралась сделать. Раздевшись и погрузившись в воду настолько, что на поверхности остались только круглые холмики грудей, Марина взяла с тумбочки книгу «Проклятие сатаны». Роман показался ей да нельзя скучным, и она быстро стала читать по диагонали, а потом и вовсе перелистывать страницу за страницей, пока не дошла до самого конца. «Ты умрешь», — гласила кроваво-красная надпись прямо посередине листа. Кого-нибудь это бы испугало, но Марину, женщину в самом расцвете сил и сексуальности, это дико развеселило. Лет через 70-80, ну уж никак не сейчас. Она села, чтобы положить книгу на тумбочку, но тут упругая попка заскользила по гладкой поверхности, и Марина, ударившись головой о край ванны, погрузилась в воду. Марина захлебнулась, так и не приходя в сознание. Игорь стоял в пробке. Как всегда, он читал, благо уже привык к такому времяпрепровождению во время автомобильных заторов. Роман «Проклятие сатаны» ему определенно нравился. Не шедевр, конечно, но и не полная графомания. Пробка начала постепенно рассасываться. Игорь решил заглянуть в конец книги, ведь все равно он потом вернется к тому месту, где остановился, и прочитает все целиком. Но сейчас очень хотелось узнать, что там в финале. «Ты умрешь», — гласила кроваво-красная надпись прямо посередине листа. Игорь усмехнулся и положил книгу на соседнее сиденье. Он нажал на педаль газа, только-только набрал приличную скорость, как вдруг прямо перед колесами пробежала черная кошка. Игорь вывернул руль, чтобы не наехать на животное. Автомобиль занесло, и он въехал на противоположную полосу движения. Но вот на тяжелом грузовике с прицепом его везение закончилось. Махина смяла автомобиль Игоря и его самого в кровавую гармошку. Телеведущий Иван Угольников зашел в студию. Раздались аплодисменты. «Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители!» — сказал Иван. «Приветствую вас на шоу «Вечер с Иваном Угольниковым». Еще одни аплодисменты. На этот раз более продолжительные. Сев в удобное кресло, ведущий положил на столик, стоящий рядом с ним, книгу в черной обложке. «Сегодня я хотел бы поговорить о книге Всеволода Черногорского. Это роман «Проклятье сатаны». Угольников похлопал по томику на столе. «Говорят, что книга проклята и что из-за нее погибло уже несколько десятков человек. Говорят, что достаточно заглянуть в конец романа, не прочитав его до конца, и там будет надпись «Ты умрешь». И ты действительно умрешь». Иван улыбнулся. В зале раздались смешки. «Но сегодня я в прямом эфире шоу «Вечер» с Иваном Угольниковым опровергну это». Продолжительные аплодисменты, переходящие чуть ли не в овации. «Все дело не в книге, а в ее авторе. Всеволод Черногорский, прежде чем покончить жизнь самоубийством, был, скажем так, очень неординарной личностью, эксцентричной, а может быть и просто сумасшедшим. Насколько мне известно, он являлся сатанистом, посещал черные мессы, считался даже чем-то вроде мага или колдуна. А еще в своих многочисленных интервью Всеволод не раз повторял, что ненавидит тех людей, которые заглядывают в конец книги, не дочитав ее до конца. Возможно, что Черногорский наложил на свой роман «Проклятие сатаны» какое-то заклятие, но я во все это не верю. И сейчас, прямо на ваших глазах, дорогие зрители, мы опровергнем этот дурацкий слух и домысел». Ведущий стал листать книгу, а в зале наступило напряженное молчание. «Здесь хорошие иллюстрации», — заметил он. «Не поймите меня неправильно, понравятся они только извращенцу. Например, тут целуются две обнаженные девушки на фоне статуи человекоподобного козла. Но нарисовано все просто отлично. А теперь хватит тянуть кота за одно место, заглянем сразу в конец». Зал затаил дыхание. «Ты умрешь», — гласила кроваво-красная надпись прямо посередине листа. «Да, действительно, здесь написано «Ты умрешь». Ведущий развернул книгу к залу и камерам. «Интересно, сколько же мне осталось жить?» Угольников улыбнулся. Зал засмеялся. Большая лампа освещения заискрила, ярко вспыхнула, потухла, после чего обрушилась на ведущего, раскроив ему череп. От искр в зале начался пожар, который быстро распространился по всему помещению. Никто из зрителей не выжил. Те же, кто смотрел передачу по телевизору, тоже погибли. «Ты умрешь, если ты, слушатель, перемотал на конец, не послушав весь этот рассказ. Ты будешь жить, если ты, слушатель, слушал весь этот рассказ от начала до конца».